поиске себя. Честно говоря, старательно осмысливая все происходящее, парень все больше и больше понимал, что в данной ситуации для него есть действительно только один путь. Старательно пытаться создать свой собственный корабль. И сейчас перед ним один за другим появлялись образцы того, что можно было получить. Однако, благодаря тем самым возможностям, что ему предоставила технология древних по свертыванию пространства, по сути, корабль мог быть любой формы. Абсолютно любой. Ведь артефактов подобного рода на кубическом корабле оказалось достаточно много. Единственное, что напрягало парня, так это то, что большую часть технологий этих разумных существ, кому принадлежал такой странный корабль, использовать было возможно только с огромным уровнем способностей к пси-оперированию. «И как же это сделать?» – задумчиво проворчал парень, медленно покачивая головой. «Если у меня нет таких способностей, то что тут можно сделать? Попасть из одного помещения в другое можно только владея такими способностями. Да и как вообще Прометей смог захватить такой корабль? По сути, эти индивидуумы могли бы спокойно с ним справиться, просто воздействуя на сам ковчег при помощи своих способностей. Так эти разумные могли бы его уничтожить. Их силы не стоит недооценивать». Словно в ответ на его вопросы, нейросеть тут же выдвинула ему целый пакет информации на экране, касающийся именно этого корабля. Данные кораблей, которые были заперты в тех самых ангарах, и сейчас один за другим становились, так сказать, донорами будущих возможностей самого парня, все были учтены. И данные про них имелись в базе. Внимательно изучая эти данные, парень понял, что этот корабль был найден пустым, словно все члены его экипажа банально исчезли в неизвестности. Также в базах данных, которые имелись на борту ковчега, по крайней мере тех, до которых смог добраться и сам молодой разумный, и его нейросеть, не было никакой информации о том, кто на самом деле мог быть создателем подобного корабля. Про эту расу не было никакой информации, и это заставляло задуматься. Тем более, что технологии этих разумных действительно поражали. И поэтому у парня появилась странная мысль о том, а не были ли эти разумные теми самыми легендарными древними. Ведь если как следует поразмыслить, учитывая свойства материалов корабля, заранее стоило заподозрить, что он мог принимать абсолютно любую форму. Наноботы, которые старательно исследовали этот материал, предоставили информацию о том, что этот материал был не просто так ментоактивным. Он действительно мог реагировать на пси-составляющую своих хозяев, и по сути, им можно было управлять всего лишь придавая своим мыслям законченность, которая не оставляла этому материалу даже единого шанса. Изучая данный корабль более подробно, парень понял, что им удалось обнаружить только те отсеки, которые для них были открыты, а вот другие, которых там оказалось достаточно много, были закрыты, и их надо было взламывать точно так же, при помощи мощнейшего пси-импульса. А как понять, где находится какой отсек? Этот вопрос был практически невозможно решить вот так вот навскидку, просто обратив внимание на какие-то выемки или даже закрытые двери. Ведь тут вокруг был сплошной металл, который должен был реагировать именно на пси-воздействие. Все больше склоняясь к мысли о том, что в данном случае они действительно наткнулись на корабль тех самых легендарных древних, Серк мог просто задумчиво покачивать головой. Ведь теперь становилось понятно, почему все их технологии были настолько непостижимыми. По сути, такие индивидуумы, владеющие подобными способностями, могли буквально из ничего сделать что угодно. При помощи воздействия своих способностей они могли изменить любой материал в нужном им направлении. Даже те самые источники, которые могли заменять десятки реакторов, вырабатывали собственную энергию миллионы лет. По крайней мере, это весьма старательно высчитывали самые различные ученые, информацию о выводах которых нейросеть нашла в базах данных Прометея. И по сути, никто не мог понять того, как они вообще действуют. Было, правда, одно весьма наивное предположение, что такой источник всего лишь устройство, подсоединенное к так называемой энергетической линии мироздания. Кто знает, эти вопросы было бы сложно решить или как-то объяснить. Однако сам факт того, что подобный источник мог генерировать невероятную энергию и использовать даже по прошествии миллионов лет практически бесконечно, уже говорил о могуществе технологии этой цивилизации. Конечно, практически сразу могли возникнуть вопросы о том, куда вообще взяли и исчезли эти индивидуумы. Однако сам молодой разумный старался на этом вопросе не зацикливаться, так как понимал, что для этого у него банально не хватит ни знаний, ни способностей. Пока что ему придется смириться с тем, что в большей мере он зависит именно от нейросети и наноботов теней, которые сейчас старательно все дальше и дальше распространяют по территории ковчега так называемый вирус, пытаясь подавить возможности Прометея к контролю над всей ситуацией. Как ни странно, но в данном случае проще всего было захватить под контроль те самые территории, которые были обитаемыми, но чем дальше вглубь систем ковчега проникали наноботы, тем им становилось сложнее. Неожиданно для себя парень понял, что все эти разумные, которые находились на борту ковчега, не являлись особой угрозой для искусственного интеллекта тех самых ткачей, создавших подобную мобильную лабораторию. Да. По-другому этот планетоид уже никак не назовешь. По сути, даже эти самые территории, которые уже давно были заброшены, оказались защищены от взлома более серьезными как в программном, так и в физическом плане системами. И чем глубже заходил интерес как нейросети, так и самого парня, тем серьезнее там обнаруживалась защита. И этот факт заставлял задуматься Серга еще больше. Вот чем тому же Прометею и его интересам могла бы угрожать зеленая бездна? Это же сплошная растительность. Она никогда не пыталась взломать его системы и не пыталась проникнуть туда, куда ей не дозволено. Или все-таки пыталась? осталось? Нет. Сам парень уже понимал, что в каком-то случае он просто не знает определенных нюансов, напрямую касающихся именно взаимоотношений Прометея с данной территорией. И именно исходя из этого, ему остается только думать над тем, что на самом деле он мог упустить, пока нейросеть и наноботы продолжали действовать дальше. Оставив этот странный кубический корабль для более тщательных и подробных исследований, парень принялся наблюдать за тем, как ведомые командами нейросети ремонтные и сервисные дроны Ковчега старательно потрошат еще один, похожий на огромную колбасу корабль. Ну кто как мог назвать это судно? Но в одном из ресторанов Нью-Дели Серк как-то видел нечто подобное. И там он видел, как из мяса, добытого на территории Зеленой Бездны, делали нечто подобное. Специальным образом готовили мясо, обвязывая его своеобразными нитями. Поэтому у него и были ассоциации с колбасой, при взгляде на этот вытянутый в длину корабль специфической формы, который оказался весьма интересен тем, что был буквально битком набит различными товарами и ресурсами. Скорее всего, это было что-то вроде грузового судна, или, возможно, даже корабля колонистов. Так можно было подумать, потому что там были обнаружены различные грузы и даже целая груда капсул. Это были такие своеобразные гробы из металла, пластика и стекла, подключенные к одной достаточно интересной системе, изучив которую, нейросеть сделала однозначный вывод. Это была система гибернации, система заморозки разумных, или, возможно, не совсем разумных, потому что в некоторых таких капсулах было обнаружено наличие различных материалов, вроде каких-то органов, скоропортящихся продуктов, и даже фруктов с овощами, что заставило парня задуматься, неужели нельзя было для таких вещей сделать контейнер побольше. К сожалению, для работы такой системы необходимо иметь определенный объем пространства, иначе не все ткани равномерно подвернутся воздействию системы. И тогда процесс гибернации не будет надежным на все 100%. Тут же ответила парню нейросеть, видимо, услышав его мысленный запрос. Ну а что он вообще хотел? Эта система напрямую подключена к его мозгу. И тут глупо рассчитывать на то, что нейросеть не услышит его вопросов или по какой-то глупости промолчит, имея нужную информацию, судя по размеру этих капсул, а также и потому, что внутри имелась специфическая подложка в виде полноценного лежачего места, в таких капсулах можно было перевозить и разумных. Причем сразу стоит отметить еще и тот факт, что за тысячи лет, которые эта система, да и все это оборудование провели на борту Ковчега, они так и не вышли из строя. Этот вопрос было глупо даже предполагать. Тем более, что он тут же получил со стороны нейросети целую лекцию о том, как некоторые разумные расы на ранних стадиях своего развития, по крайней мере так считали тени, позволяли себе рассылать этакие корабли-колонизаторы, набивая их представителями собственной расы, как в консервные банки. Или, как это говорили на Земле в древности, как селедку в бочку. Конечно, парень примерно догадывался о том, как это могло выглядеть. На уроках истории им еще и не такое показывали. Это им еще повезло, что попался преподаватель, который был фанатиком своего дела. Однако, именно благодаря ему, у Серга было много информации о Земле, как и о том, что из себя представляет селедка и что такое бочка. Учитывая все эти факты, парень также понимал и то, что в данном случае описание этого корабля выглядит странным именно по той причине, что большая часть материалов, которые применялись при его строительстве, по своей сути были очень дешевыми. Или, как их могут назвать некоторые индивидуумы, чаще всего максимально доступными. Оболочка корабля, которая являлась внешней защитой, представляла собой этакий сплав металлов разной плотности, а между двумя слоями такой своеобразной защиты имелась еще и прослойка из свинца. Видимо, подобным образом эти разумные, которые строили такой корабль, рассчитывали защитить его пассажиров от космической радиации. Однако потом было еще пара слоев, вроде своеобразной мягкой обшивки. При всем этом расположенная внутри система жизнеобеспечения даже не подразумевала ничего подобного. Хотя на других кораблях, которые уже были разобраны как доноры, еще и не такое можно было обнаружить. Там системы жизнеобеспечения действительно обеспечивали жизнь на борту. Они создавали не только кислород и влагу, конденсируя ее из воздуха и перерабатывая отходы жизнедеятельности членов экипажа. Эти системы также формировали и искусственную гравитацию в виде того самого планетарного притяжения на борту корабля и защиту от космической радиации. Поэтому некоторые корабли, которые явно не подразумевали участие в каких-либо боевых столкновениях, имели достаточно тонкую обшивку, буквально из 1-2 слоев металла. Особенно у тех кораблей, на борту которых дроны обнаружили генераторы силовых полей. А этих защитных устройств было достаточно много. Какие они только тут не встречались. Нейросеть Сима, подключенная напрямую к его зрительным нервам, уже весьма старательно подстраивала потоки информации под ритм его внимания. Где-то за гранью осознания своего носителя она сортировала, анализировала, взвешивала и даже осмысливала всю поступающую ей информацию. Но последнее слово было именно за ним. «Начнем с силовых щитов», — пробормотал Серк. «Классика для кого-то, но для меня все это ново, так что давай мне все по порядку и с полным описанием». Вихрь данных сфокусировался на необходимой ему информации, и на прозрачной плоскости перед его глазами всплыл массивный силовой генератор рогерского производства. Устройство было угловатым, с наплывами архаичной броневой защиты, напоминающей нечто между молотом и гусеничным трактором. Этот генератор создавал поле на основе замкнутого электромагнитного тора с устойчивостью к кинетическим ударам и высокой плотностью микрометеоров. Поглощение энергии 2400 епс, принялась сразу пояснять Сима. Реакция на баллистическую угрозу 0,4 секунды. Уровень устойчивости средний. Масса 8,4 тонны. Совместимость низкая. Тяжеловат, задумчиво выдохнул Серк. Да и для моего каркаса он как слону-ушанка. Займет много места, а толку от него будет. Мизер. Сдвинув взгляд, он переключил набор. Вращающееся поле сменилось, и перед ним возникла тонкая, словно срезанная пластинка, конструкция из кристаллического кремния, обрамленная антиматериальными стабилизаторами. Это был волновой щит, происхождение ксераны, лучевые разумные из туманности Горион. Их технологии были... изящная. Генерация стоячих гравитационных волн. Энергопотребление 900 епс. Задержка при пробуждении поля 1,2 секунды. Устойчивость к тепловым видам оружия высокая. Уязвим для направленного кинетического удара. Серк прищурился. Волновые поля давали отличную защиту от плазмы и лазеров, но пробиваются, если по тебе швырнуть астероид. «Красив, но не универсален», — сказал он вполголоса. «Следующий давай». Теперь перед ним всплыл корпускулярный генератор. Его схема напоминала диковинное дерево с узловатыми ветвями. Наноконструированные эмиттеры выбрасывали рой микроскопических частиц, образующих динамический щит, который буквально поглощал и разрушал материю на подлете. Происхождение неизвестное, но метки указывали на сальвов, подпространственных охотников с планет за пределами картографической зоны, чьи последние следы существования исчезли еще за 1000 лет до начала катастрофы, уничтожившей их родную галактику. Потребление нестабильное. Стабильная, в пике до 7200 епс. Эффективность чрезвычайно высока против физической агрессии. Плохая реакция на излучение. Требуется постоянная калибровка. Возможны сбои при пересечении подпространственных слоев. Также известны факты наличия в их образцах техники мин-ловушек. Мощно. Но и прожорливо, как голодный кольчатый червь. Серк снова задумался. А еще эти сальвы, как ты только что сказала, обожают оставлять сюрпризы в своих технологиях. Мне такое не нужно. Он откинулся в кресле. Инфопоток замер. Сима мягко напомнила о гибридных вариантах. Серк кивнул, и галерея вновь ожила. Сначала всплыл щит синтета Куба с альфы Энсиом. Тот совмещал корпускулярное поле с волновыми интерференциями, в зависимости от угрозы, переключаясь на нужный режим. Затем разработка Федерации Виллари, использующая резонансно-эфирную матрицу, порождающую тонкополевую мембрану, обволакивающую корабль как мягкий кокон. Она почти не потребляла энергии, но была нестабильна при гиперпрыжках. Потом изобретение азомеров. Плотностный щит на основе квантовой запутанности, способный отводить атаку в другую точку пространства вплоть до обратного отражения. Каждый из них был маленьким чудом, инженерной мечтой, военной надеждой и логистическим кошмаром. Серк замер на одном – устройстве с этикеткой, написанной странной вязью. Нейросеть перевела – схема – полислойный щит Сагдаль, гибрид корпускулярной агрессии и волновой стабилизации. Энергопотребление адаптивное, масса умеренная, защита всеобъемлющая, режим самогенерации доступен. Производитель неизвестен, источник находки – аварийная капсула на краю туманности Сета. Эту схему парень изучал очень долго. Его пальцы слегка подрагивали, когда он приближал изображение, вглядываясь в структуру плетения полей, словно в ткань будущего. Устройство – само понимало угрозу. Оно умело адаптироваться. Оно жило. Сима же все это время молчала. Даже она, казалось, не решалась что-то комментировать. «Кажется, ты пойдешь со мной, Сагдаль», — сказал Серк, наконец-то выдохнув. «Осталось только научиться разговаривать на твоем языке и подобрать тебе подходящих товарищей». И лишь после этих слов он улыбнулся. Чуть настороженно, чуть предвкушая. У него будет корабль, у него будет новая цель, и теперь у него будет щит. Чуждый, загадочный, но, возможно, единственный из тех, что смогут выдержать то, что ждет впереди молодого охотника. Немного погодя, Серк снова сидел, откинувшись на стену в своем подвале, и глядел в ядро сферической голопрограммы, что слегка мерцало на виртуальном экране, где, как светлая звезда в коконе тумана, пульсировал проекционный образ генератора Сагдаль. Он не просто смотрел, он вживался в модель, перемещался по схемам, по слоистым проекциям, как капитан по будущей палубе своего корабля. Где-то на уровне сознания фоново работала Сима, его персональная нейросеть, и уже даже не ассистент, а нечто сродни напарнику, мыслящему и чувствующему. И сейчас они старались проверить совместимость найденного ими устройства с имеющимися в базах данных конструкционного ИИ Ковчега образцами техники и вооружения. И все только потому, что собственного корабля у Серга пока что просто не было. Так что приходилось обходиться тем, что могло быть в наличии, и чьи возможности этот ИИ мог легко просчитать. Прогонка. Совместимость Сагдаль с кораблем класса Ортус Икс. Размер линкор. Объем корпуса, давая 1,5 кубических километра. Бросил он в пространство, все еще не сводя своего пристального взгляда с голограммы. Сима не ответила, да и не нужно было что-то говорить. Просто голограмма перед ним изменилась. Теперь в сердце купола стоял проекционный образ корабля, массивного, словно фрагмент умирающей звезды. Бортовые проекции, точки размещения генераторов, узлы питания, каналы отвода тепла. Все было настолько реальным, что, казалось бы, жило и дышало. Вокруг него возникли кольца данных. Потребление, давление, вес, отклик, резонанс в системе стабилизаторов. Генератор Сагдаль. Однополюсная структура с вариативной адаптацией. Максимальный радиус покрытия в активном режиме 2,7 км. Энергозатраты в пассивном режиме 1400 ЕПС. Пиковое потребление 5200 ЕПС. Синхронизация с бортовой сетью 89%. Вероятность перегрузки при тройном импульсном ударе 14%. Автономная компенсация локальных пробоев подтверждена. «Уже неплохо», — задумчиво произнес Серк. «А теперь просчитай нагрузку при стыковке с передним модулем плазменных массивов калибра Морик-3З с добавлением артиллерии в виде нескольких батарей Стилет-К». Сима сразу подсветила вооружение. Орудия медленно выросли на модели линкора. Тяжелые сектора плазменных батарей, длинноствольные импульсные орудия, роторные зарядные турели и даже квантовые линзы — все с отчетливыми капсулами охлаждения. Полная интеграция указанного вооружения возможна. Потенциал залповой мощи — 18,4 терафлоры в минуту. Мобильность при полной боевой нагрузке падает на 24,7%. При включении Сагдаля на полном спектре защиты теряется еще 12,3%. Компенсация возможна путем снижения брони и установки маневровых двигателей класса Эфир-МТ с двойным вектором тяги. Однако для таких двигателей необходимо переработать кормовую часть корабля. Также увеличится на 10% расход топлива. Серк медленно потер висок. Он видел это. Даже с такой нагрузкой корабль не становился утюгом. Сима уже оптимизировала трассы теплового отвода, учла возможные провалы в маневре. Он медленно усилил проекцию щита и погрузился внутрь поля, буквально шагнув в голограмму, чтобы почувствовать, как работает структура на микроскопическом уровне. Ведь Сагдаль не был обычным защитным устройством в виде силового щита. Он не просто отталкивал или поглощал. Он считывал паттерны агрессии, перенастраивал свою мембрану в реальном времени, формируя локальные плотности и зону подстраивания под наносимый урон. В нем было что-то живое, как будто он учился, и Серк теперь это ощущал. «Даже если меня окружат, я смогу держаться. Не вечность, но достаточно, чтобы найти выход», — сказал он вполголоса, после чего замер. «Но щит — это только половина. Если я хочу удивить, мне нужно думать асимметрично. Не только защищаться, но и жалить. Быть в ответ чем-то достаточно серьезным, но при этом необычно». Мда. Сейчас перед его глазами в виде проекции голограммы мерцал проект будущего корабля «Зов предела». Концепт будущего линкора, который существовал пока лишь в теории. Время было его союзником, а технологии — его оружием. Вокруг разнообразными слоями вращались модули данных, расшифрованные наноботами из банков памяти Ковчега. Некоторые фрагменты были на языках, которых не знал ни один лингвист, но нейросеть Сима находила ритмы, коды, схемы и превращала их в понятные для Серк интерфейсы. Это было настоящее сокровище, и для начала он начал тяжелых плазменных орудий, которые иногда какие-то умники по какой-то неведомой парню причине именовали плазменные массивы. Перед ним всплыла голограмма оружия класса Малхира, произведенного доминионной расой Валтарии. Огромные цилиндры, способные разогревать и выбрасывать сгустки нестабильной плазмы со скоростью в десятки километров в секунду. У этого оружия были свои плюсы. Колоссальная ударная сила, так как плазма фактически прожигает броню любого типа. Также пламенной удар создает зону подавления систем противника. Подходит для ближне-среднего боя. При массированной атаке может пробивать даже достаточно мощные силовые щиты. Однако есть у такого оружия и свои минусы. И в первую очередь это высокое энергопотребление. До 11 тысяч ЕПС на залп. Необходимость наличия массивной системы охлаждения. После залпа следует достаточно медленная перезарядка. А также сама скорость полета плазменных сгустков оставляла желать лучшего. С маневренным противником было бы сложно сражаться. «Их можно ставить на тяжелые борта», — глухо пробормотал Серк. «Подвести отдельную ячейку реактора. Использовать как разрушительный аргумент в критических фазах боя, когда корабли сошлись борт к борту. Такой сюрприз действительно никого не оставит равнодушным, особенно врагов». Немного подумав, он решил рассмотреть лазерные комплексы дальнего действия, так что следом на виртуальном экране появились лазерные установки «Зен-Кра», спроектированные цивилизацией, обитавшей на орбите газовых гигантов. Судя по их техническим данным, эти лазеры — безупречные убийцы на большом расстоянии. Как всегда, в первую очередь Сима сосредоточилась на плюсах, из которых следовало, что такое оружие почти мгновенно поражает свою цель. Ведь луч лазера движется со скоростью света, а значит маневренность не особо поможет кораблю, выбранному как цель. Также не стоило забывать и об исключительной точности. Также и о возможности точечного удара по слабым местам конструкции кораблей противника, если таковые будут обнаружены заранее. Прекрасная эффективность против истребителей, дронов и снайперского поражения ЦПУ. Хотя даже и у такого оружия были определенные минусы, так как подобный луч быстро терял свою эффективность при наличии факторов рассеивания, вроде туманности, поля обломков или еще чего-либо подобного. Также не стоило забывать забывать и о большом времени зарядки при максимальной мощности выстрела. Энергопотребление 5400-6700 ЕПС, что тоже было не так уж и мало. То есть подобное оружие необходимо использовать в качестве снайперского выстрела, который должен либо добить противника, либо его обездвижить, лишив скорости. Это можно применить именно против какой-нибудь шустрой цели, что пытается сбежать, пользуясь разницей в скоростях. А вот против серьезного противника, в виде аналогичного по классу тяжелого корабля, такое оружие использовать будет практически бесполезно. Это оружие тоже может пригодиться. В будущем. Однако такие орудия надо ставить в высшей точке корпуса корабля с идеальным обзором, все же решил Серк, и дублировать управляющий контур. Лазеры не терпят задержек. Следом за лазерами на виртуальном экране появились пульсарные скорострельные установки. Из технических архивов Ковчега всплыли пульсарные модули Тайларов, энергоимпульсные скорострельные турели. Не мощь, а темп их кредо. Их основным плюсом была чрезвычайная скорострельность. Такие установки были весьма эффективны против мелких целей и роя дронов, или для перегрузки щитов противника через наращиваемое давление. Хотя и минусы тоже были. Малая проникающая сила, ограниченный диапазон действия, требует частой перенастройки системы стабилизации. Это зубы, автоматическая оборона. Щиты пробить не смогут, но изведут любого, кто подойдет слишком близко, заметил Серк, а потом вспомнил про пояснение Симы. Их нужно ставить в паре с распознавателями целей и триггерами. Тогда они будут максимально эффективны. Особенно если каждой такой установкой будет управлять отдельный ИИ, что сможет не только сам подстраиваться под поведение противника, но и адаптироваться под смену онова. Интересно. Потом пошли бластерные турели с автослежением, когда Серв включил следующий модуль, и перед ним появились бластерные орудия, собранные по данным ксентианских перехватчиков, органические на вид, с изогнутыми линиями и псевдоживыми сенсорами. Также они сочетали в себе сразу автотрекинг, лазерную маркировку целей и адаптивную стрельбу, и плюсами были отличная точность по быстродвигающимся целям, самообучающаяся система слежения и средний урон, но высокая эффективность, если речь идет о массированном ведении огня по противнику. Были и минусы, куда уж без этого. Эти орудия были не совсем стабильны при сбоях ИИ, энергозависимы, а также уязвимы к ИМП и сетевым помехам. Поставить их в виде зонтика над корпусом корабля и дать им отдельную нейронную подпрограмму. Пусть думают быстрее, чем я успеваю среагировать. Коротко усмехнувшись, подумал Серк. Но будет ли прок, если дальность ведения огня у них не так уж и велика? На большой дистанции это оружие теряет свою поражающую способность. А это может быть плохо. После них на виртуальном экране нейросети появились и артиллерийские установки. Проекционные линии показали секции тяжелой артиллерии, разгонные ядра, магнитные пусковые установки. И все это была баллистика древних рас. Особое внимание привлекли тоннельные орудия, оружие, создающее кратковременный, но очень мощный импульс для снаряда, представляющего из себя металлическую болванку. Ускорение этого снаряда настолько велико, что он достаточно быстро достигает цели. Хотя и не так быстро, как лазерный импульс, но по силе удара превосходит подобного соперника во много раз. Из явных плюсов у такого оружия основным считается дальнобойность до десятков астрономических единиц, как и тот факт, что почти невозможно отследить момент запуска подобного снаряда. Не стоит забывать и о достаточно большой разрушительной силе. Ко всему прочему, подобным оружием можно носить точечные удары, выбивая у противника орудия по отдельности, так как это оружие также считается снайперским, при должном обслуживании и работе систем наведения. Среди имеющихся минусы – достаточно медленная перезарядка, большой риск перегрева. Из-за своих габаритов такие орудия обычно устанавливаются именно в основном корпусе корабля, неподвижно закрепляясь относительно центральной оси несущего каркаса. Так что наведение на цель осуществляется именно поворотом или доведением всего корпуса судна, а значит требуется точнейшая навигация и стабилизация масс. Это классическая дубина для поражения стратегических целей, хмыкнул себе под нос Серк, внимательно рассматривая достаточно длинную сегментированную трубу ствола тоннельного орудия. Как молния из ниоткуда. Их нужно спрятать. Пусть думают, что я беспомощен. А потом, в самый подходящий момент, можно будет ударить из тени. За баллистикой пошли ракеты и торпеды самого разного назначения. И последними — модули, посвященные управляемым боеприпасам, от торпед с фазовыми головками до самонаводящихся дронов-снарядов. Особое внимание Серк уделил торпедам-призракам, созданным по образцу технологий ткачей. Даже у такого вроде бы достаточно архаического оружия были свои плюсы, среди которых были автономность, многообразие зарядов, антивещество, ИМП, кварк-разрушители, а также неплохая возможность проникновения сквозь периметры защиты. А минусы тут были практически стандартные и просто объяснимые. Ограниченный боезапас, возможность перехвата при сильной контрсистеме, а также они требуют координации ИИ и точной навигации. Все как обычно. Прекрасное дополнение к дальнему бою. Главное не полагаться на них полностью. Немного подумав, все же отметил парень, после чего устало выдохнул и взглянул на главный проект. Зов предела. Тот самый корабль Серга, которого пока не существовало, но чье сердце и когти он только что начал собирать. Все, что оставалось, это постараться найти баланс или создать его заново. Сима подала импульс, и вся проекция, включая оружие, начала складываться в трехмерную модель возможного варианта. Пока еще временного. Все могло измениться. Но самое главное, Серк уже знал. Несмотря на все возможные проблемы, он все же создаст для себя не просто корабль в виде какой-то консервной банки, что может летать между звездами. Он проектирует волю. Ударную, думающую, неумолимую. Думая об этом, Серк еще долго сидел, почти не двигаясь, глядя на мерцающий силуэт очередного боевого модуля. Перед ним, в глубинах голографической сферы, шел поразительно длинный, словно раскаленный штрих в чернильной тьме. То самое тоннельное орудие, которое его все-таки достаточно сильно заинтересовало. Ведь это была не просто пушка, не просто труба с разрядниками и накопителями энергии. Это была инженерная симфония, артерия ярости. Сосуд, по которому корабль мог метать не снаряды, а молнии из металла, летящие со скоростью, граничащей с абсурдом. Сима, словно почувствовав его интерес, увеличила проекцию и сделала ее более подробной. Так что теперь она занимала весь виртуальный экран. Модель орудия медленно вращалась, показывая внутреннее устройство ствола. Вдоль основной магистрали канала ствола располагались сотни последовательно связанных электромагнитных катушек, и каждая должна была пинать продвигающийся по стволу снаряд вперед, передавая импульс следующей катушке. И так до тех пор, пока болванка не наберет запредельную скорость и не покинет этот канал. Сейчас перед ним было изображение тоннельного орудия класса «Сингуляр». Тип — электромагнитная линейная артиллерия на основе ускорительного тоннеля. Принцип действия строился на импульсном разгоне металлического снаряда по тоннельному каналу длиной от 40 до 700 метров в зависимости от калибра запускаемого снаряда с наращиванием скорости через серию сверхпроводящих катушек. Среди плюсов у этого орудия в первую очередь была невероятная дальнобойность. На симуляциях Сима показала попадание в цель на расстояниях, сравнимых с орбитальными переходами. Болванка, будучи лишенной активной тяги, не светится, не пульсирует, не демаскируется, а летит через тьму космического пространства, как анонимная смерть. Также стоит отметить точность поражения. Инерционные стабилизаторы и микросмещение магнитного поля при запуске позволяют доводить снаряд до нужной траектории с ювелирной точностью. Отклонение менее 0,001 градуса на 10 миллионов километров. Разрушительная сила также достаточно велика, ведь скорость запущенной из такого орудия болванки достигает такой величины, что при ударе по цели передается кинетическая энергия, сравнимая с плазменным, а то и ядерным взрывом. Бронированный крейсер противника буквально разрывает изнутри, и даже силовые щиты ему не помогают. От такого удара их просто срывает. Ко всему прочему, не стоит забывать про саму маскировку выстрела. Нет яркой вспышки, только едва ощутимый импульс при выстреле, и глухая тишина, пока снаряд летит невидимый, не дающий противнику возможность себя отследить. К сожалению, даже у такого оружия есть определенные минусы, и в первую очередь это гигантский размер самой установки. Даже легкие версии требуют тоннелей длиной от 40 до 150 метров в длину, встроенных вдоль основной оси корпуса корабля. Для более тяжелого калибра, способного метать болванки в несколько метров диаметром, необходимы каналы длиной до километра. Это значит только одно. Проект корабля, на который будет установлено такое орудие, должен учитывать тоннель изначально. Глухо пробормотал Серк. Переоборудовать потом будет практически невозможно. Придется делать новый проект. С нуля. А также не стоит забывать и про колоссальное энергопотребление, так как подобный выстрел требует моментальной подачи энергии в десятки тысяч ЕПС. Накопители энергии, идущие в комплекте с таким орудием, сопоставимы по объему с энергетическим отсеком малых фрегатов. Часто требуется зарядка между выстрелами от 30 до 120 секунд. Опять же, в зависимости от калибра орудия. Есть среди минусов и чувствительность к перегреву. При многократной стрельбе без охлаждения катушки теряют сверхпроводимость и возникает риск выгорания сегментов, что приведет к разрушению оболочки тоннеля. Потом идет и высокая требовательность к системам наведения, ведь для достижения заявленной точности необходимо использовать синхронные вычисления в нескольких слоях, гравитационную коррекцию, учет дрейфа цели, поведение щитов противника, даже потенциальные маневры объекта. Все это должно быть учтено буквально за десятые доли мгновения до выстрела. Изучив все это, Серк медленно покачал головой, мысленно представляя себе то, как это будет выглядеть. Внутри корпуса корабля размещается огромный ствол, проходящий через десятки отсеков, буквально пробивающий собой конструкцию корпуса. А по его бокам располагаются все эти резервуары, охлаждающие капсулы, суперконденсаторы. Но его корабль не просто должен быть большим, он должен быть умным. А это не просто оружие, это выстрел, который может решить бой еще до его начала. Тяжело вздохнув, он открыл схему одного из древних кораблей, найденных среди данных ткачей. Это была массивная боевая платформа «Ветвь Каллигры». У нее в сердцевине были два тоннельных орудия длиной 890 метров, а калибр равнялся 3,5 метрам. В качестве снарядом использовались болванки из сплава железа, циркония и неоноксидной оболочки, вес которой достигал более 40 тонн. Скорострельность достигала один выстрел на 120 секунд, но и этого хватало, чтобы разнести несколькими выстрелами в щепки целую станцию. Заметив интерес парня, Сима тут же просчитала вероятность установки такого оружия на корабль проекта «Зов Пустоты», потом выдала ему результат своих умозаключений. Вероятность Велась адаптация тяжелого тоннельного орудия калибром до 2,5 метров в диаметре ствола и длиной канала не менее 700 метров, равна 72%. Требуется переработка внутреннего каркаса, установка дополнительных силовых балок. Рекомендация. Использовать два тоннеля по бортам, либо один центральный через ось корабля. Совет. Поставить компенсатор отдачи, иначе корабль будет плыть после каждого выстрела. Прочитав все это, Серк тихо хмыкнул. Это уже артиллерия богов получается. Медленно сощурил он свои почти прозрачные в полумраке подвала глаза. Но если они могли, да и с наличием технологий Ковчега, я тоже смогу. Только все должно быть выверено до мелочей. Центр тяжести, система стабилизации, теплопоглощение. Сима! Создай отдельный модуль проектирования тоннельной секции. Назови ее «Гнев пустоты». Подтверждено. Тут же отозвалась нейросеть. Начинаю работу. Изменения внесены в проект. Немного погодя, голограмма корабля обновилась. Внутри корпуса вырос светящийся стержень. Он пересекал весь проекционный силуэт корабля, словно острие древнего копья, спрятанное внутри титана. Там, где обычно размещали трюм или жилой сектор, теперь будет скрыто оружие, которое не гремит, но убивает с первого шепота. Тяжело выдохнув, Серк медленно встал. И лежанка, на которой он все это время восседал, опираясь на стену, тихо скрипнула. Модель корабля все еще парила перед ним в воздухе, испещренная путями будущего огня. «Я не строю флот, я строю аргумент», — устало произнес он. «Весомый, длинный и... необратимый». Условный корпус его корабля был пока только сеткой, полупрозрачным каркасом, ожившим от прикосновения. Модульная архитектура, свободная геометрия, но в ее основе было то, что не гнется, не ломается и не забывает, что такое давление в 40G. Сердце корабля — несущий каркас. Он строился не как классический продольный остов, а как паутина ребристых узлов, соединенных изменяемыми связями, способными в случае удара гасить волну деформации по всей длине корабля. Каждая секция — это капсула, способная выдержать собственную компрессию. Такое строение придумали не люди. Оно было найдено в разбитом фрагменте корпуса артефактного корабля, затонувшего в ледяном ядре планеты Лир-Диас-7. Там, где даже закаленный металл рассыпался в прах, каркас оставался стоять. Теперь это стало его фундаментом. Сима, активируй протокол распределения модулей. Учитывай артефакты свертки пространства. Ограничения по внешнему габариту? Ну, для начала, давай 900 метров. Внутренний произвольный, в пределах трехмерной конфигурации артефактов. Принято. Активирую схему многослойного кармана. Тут же отозвалась нейросеть. Технология свертки пространства. Три артефакта древних, неясной природы, но стабилизированные в полях, теперь позволяли создавать пространственные карманы, где внутренний объем помещения в 9-10 раз превышал внешний. Суть этой технологии состояла в многомерном искривлении геометрии внутри стационарного поля, удерживаемого триадной резонансной системой. Простыми словами, внутри ангар на 90 метров, снаружи модуль длиной в 10 метров. В этот раз основные решения компоновки потенциального проекта корабля были сосредоточены на модульности корпуса. Каждый сегмент корабля — это независимая платформа. Своя энергетика, базовая, резервная, термоконтроль, стыковочные узлы, быстрая замена. Дроны-манипуляторы Ковчега могут снять и заменить модуль всего за 15-20 минут. Модули крепятся на магнитно-флексовых лапах с адаптивным сцеплением. Прочность такого крепления не стоит недооценивать, так как она способная выдержать даже посадку на твердую гравитационную поверхность или фронт гравитационной волны. «Даже если по нам шарахнет грави-удар, модуль не оторвет», — буркнул себе под нос Серк, размышляя над всеми этими технологическими изысками. «Но если уж рванет, то значит, модуль уже мертв. Пусть лучше отвалится сам, чем потянет корпус за собой». Затем рассмотрению подверглись и ключевые отсеки, и в первую очередь энергетическое ядро, являющееся тем самым модулем со свернутым пространством. Внешне он выглядел как куб со стороной 40 на 40 на 40 метров. А внутри мог располагаться даже генератор на базе обогащенного ионно-синтетического реактора, питающий 6 концентраторов на плазменных стабилизаторах. Особенности такой схемы заключались в том, что там мог находиться и резервный мини-реактор внутри оболочки, работающий на солид-поле, полноценный теплоотвод в отдельный свернутый контур с пассивной тепловой обработкой в энергокапсулы. Затем шли орудийные шахты, в том числе и для тоннельных орудий, так как после некоторых размышлений Серк понял, что одну такую пушку нет смысла ставить. Лучше уж иметь парное количество подобных орудий. Как минимум 2, а как максимум хотя бы 6. Но тут все будет зависеть именно от возможностей установить таких гигантов со всей их инфраструктурой и при этом не ущемить все остальные возможности. Ведь каждое такое тяжелое орудие располагается в своем отдельном модуле, закрепленном на внутренних ребрах жесткости корпуса. Благодаря технологии свертки пространства, тоннельный ствол длиной в 700 метров может быть размещен внутри 70-метрового модуля, внешне не выходя за пределы линии корпуса. Особое внимание в данном случае требуют теплозащита и абляционные панели, встроенные компенсаторы отдачи, механизмы подачи болванок. Также можно будет расположить и полноценный боезапас из 50 подобных снарядов в каждом модуле. После орудий рассмотрению подверглись основные хранилища боеприпасов и дронов, так как, оценив их эффективность и трудолюбие, Серк не собирался отказываться от подобных удобных помощников. Внутренний объем такого хранилища получался не менее 6000 кубических метров. Здесь размещаются различные торпеды, всевозможные ракеты, даже в случае нужны ядерные боеголовки и телеметрические зонды, дроны техобслуживания, боевые дроны и дроны-перехватчики, которых можно будет позаимствовать у Ковчега. Снабжение идет по автоматизированной линии, идущей по всей длине корабля, с возможностью дублирования вручную, дабы подобные ресурсы можно было достаточно быстро перекинуть в нужный модуль корабля без особых сложностей и задержек. Дальше идет центр управления кораблем, один из самых защищенных отсеков. Внешне — глухой шестигранник, внутри — сферическое ядро управления, где физически располагается основная вычислительная возможность корабля. Не на виду, а в закрытом от вторжения бронированном отсеке, где и будет располагаться кластер ИИ, управляющий кораблем. Тут же будет располагаться операторское кресло-капсула капитана. Этот модуль будет иметь полную защиту от гравитационных возмущений, гибкий подвес, демпфирующие оболочки и как минимум 3 резервных выхода связи. За ним идет медицинско-биотехнический блок. Благодаря технологии свертки пространства, из одного скромного модуля длиной в 20 метров получилось развернуть целую биолабораторию. Криокапсулы, наноремонтные станции, сканеры ткани, репликаторы протезов и тканей. Здесь же будут располагаться и наноинкубаторы. Серк еще не решил, будет ли он когда-нибудь использовать их, но возможность сохранить или восстановить биологическую жизнь должна быть. В самом конце этого перечня шли шлюзы и адаптивные ангары. Подобный ангарный отсек способен расширяться и уменьшаться по длине, в зависимости от стыкуемого аппарата или даже необходимости. Используются гибкие контуры поля, подконтрольные артефактному стабилизатору. Подобный подход позволяет принимать и выпускать корабли до 100-120 метров длиной. Переподключать модули прямо в полете. Эвакуировать экипаж, если он когда-нибудь появится, в капсулы, размещенные в ложных панелях. И уже после всего этого, очередь дошла и до основного каркаса и его прочности. Сама рама данного корабля должна быть создана из трехкомпонентного наноуглеродного сплава с памятью формы. Основные несущие узлы будут иметь слой поглотителя вибрации, чтобы минимизировать внутренние колебания при гравиударе. В случае экстремальной нагрузки некоторые ребра жесткости могли деформироваться, а потом возвращаться в исходную форму. Проект предусматривал даже посадку на планету, пусть с определенным риском. Для этого были предусмотрены прочные отводящие стойки. Кормовая часть уплощенная с возможностью лечь на рельеф. Центр тяжести был намеренно смещен к ядру. По сути, задумчиво проговорил Серк, глядя на уже почти живую голограмму каркаса, этот корабль — это вывернутая внутрь крепость. Снаружи компактная форма, внутри целый мир. На что Сима тут же ответила мягким голосом. Это не просто корабль, Серк. Это оболочка твоей воли. И она только формируется. То, что получится в итоге, еще не совсем ясно. Ведь у тебя есть выбор, и он достаточно велик. Так что останавливаться на достигнутом, пока образ не получил физического воплощения, просто бессмысленно. На что парень лишь молча кивнул. И пока дроны Ковчега продолжали собирать материалы, старательно сначала грабя, а потом и полностью уничтожая один корабль за другим в ангарах Ковчега, он все еще один в сердце заброшенного поселка создавал машину, которая однажды встретит врага. И не просто встретит, а заставит его пожалеть о решении подойти ближе. Сейчас внутри виртуальной модели будущего корабля слабо мерцали оси проходов, кабельных магистралей и шахт. Казалось, ты смотришь не на корабль, а на нервную систему живого существа, где каждая линия — это полноценная артерия, несущая жизнь, данные или мощность. Или... даже смерть. Серк стоял перед проекцией, который мог управлять практически одним только мысленным желанием, вращая ее и выделяя то, что ему было нужно, разглядеть более подробно. «Сима, перейди к внутренней циркуляции», — глухо проговорил он. «Проработай все три возможных уровня. Пассажирский, инженерный и аварийный. Покажи маршруты, отметь все, что дублируется». По своей сути и по внутренней архитектуре, корабль напоминал трехуровневый лабиринт, где все ключевые магистрали строились по принципу изолированных капсул. Каждый коридор был не просто трубой, это была самостоятельная трубчатая конструкция, встроенная в шарнирные соединения. При повреждении ненужный сегмент отсекался и герметизировался за доли секунды. Все это влияло и на уровни, и расположение маршрутов. Основной маршрут, уровень 0, включал в себя скоростные лифты, горизонтальные и вертикальные каналы, соединяющие основные отсеки, капитанский мостик, энергетическое ядро, оружейные и инженерные секции. Инженерный маршрут, уровень минус 1, включал в себя каналы обслуживания с доступом к силовым шинам, теплообменникам, насосам и модулям распределения. Аварийный маршрут, уровень минус 2, включал в себя герметичные автономные трубы с минимальной шириной, защищенные двойной обшивкой, которые также могут использоваться и для эвакуации или перемещения ремонтных дронов в случае полного отказа основных систем и маршрутов из-за повреждений. Я хочу, чтобы даже если корпус будет перекручен, как смятая консервная банка, я все равно смог бы добраться до энергетического ядра, задумчиво попытался облечь свои мысли в понятную форму парень, или чтобы туда добрались хотя бы те же дроны. Учитываю, проектирую систему «Канал призрака», раздался в ответ мелодичный голос Симы. Дальше шло рассмотрение и полноценный анализ транспортной системы, и в первую очередь, видимо уже на уровне инстинктов, парень приказал показать ему лифтовые шахты, сердце вертикальной логистики. Основные шахты должны будут проходить вдоль центральной оси. Будет использоваться магнитный принцип подвески. Кабины без тросов на линейных приводах. Сама такая кабина сконструирована так, что может в любой момент отстыковаться от магистрали и перейти в аварийный режим движения по гравитации или ползком по направляющим за счет встроенных гусеничных опор. Даже если обесточит половину корабля, я все равно должен суметь спуститься на нужный мне ярус, коротко хмыкнул парень, даже если придется ползти. Затем рассмотрению подверглись и горизонтальные магистрали. По этим каналам должен будет перемещаться персонал, если он когда-то появится, грузовые платформы, дроны и даже боевые юниты в случае нападения и прорыва врага внутрь корпуса корабля. Внутри встроены направляющие рельсы с магнитным ускорением. При необходимости кабина или платформа может отсоединиться и перейти в ручной режим. Пространство увеличено за счет артефактной свертки. Так что визуально туннель всего лишь 2 метра в диаметре, а реально более 70. Все зависит от необходимости присутствия в некоторых местах технических отсеков или даже полноценных перекрестков для перераспределения кабин при интенсивном движении. После этого дошел черед и до обшивки и защиты внутренних отсеков. Для этого применялся слой гибкой брони. Внутренняя обшивка всех ключевых помещений будет выполнена из материала с памятью формы – аура-металл. При микроповреждении металл самозалечивается. При резком ударе поглощает кинетическую энергию, рассеивая ее в нижней. Слои. Слои могут быть заменены в полете секторально. Также будут предусмотрены и грави-амортизаторы. На случай гравитационной атаки, каждый отсек будет окружен адаптивной грави-подушкой, подающей микроимпульсы для компенсации волновых перегрузок. Такие устройства работают независимо от основной искусственной гравитации корабля, питаются от запасных энергоячеек или даже от полноценного подключения к реакторной схеме. Не стоит забывать и про изолированные каналы жизнеобеспечения. Весь воздух, вода, тепло и питательные среды подаются по тройным трубопроводам, каждый из которых может работать автономно. Плюс к этому имеется резервная сеть подачи воздуха, что идет через аварийные стенки. Также будут установлены внутренние нанофильтры, способные изолировать даже биологические загрязнения на случай попытки газовой, химической или биологической атаки. Все трубы защищены гибким армированным контуром, поглощающим давление. В конце стоило рассмотреть точки защиты и капсулы укрытия и эвакуации. На всякий случай. В первую очередь предусматриваются промежуточные капсулы. Каждые 50-70 метров коридоров будут встроены укрытия камеры, которые будут иметь прочную оболочку, автономную подачу воздуха, антирадиационную защиту. Также предусмотрен режим стелс-поля, который полностью скрывает энергослед подобного убежища, чтобы противник не мог обнаружить такое помещение даже в случае полного захвата корабля. Также будут предусмотрены станции контроля среды. Регулярно, через каждые 30 метров, будут встроены модули отслеживания температуры, давления, химического состава. И при обнаружении любого отклонения от нормы, сигнал сразу же уходит напрямую к СИМе, и соответствующий участок территории автоматически закрывается и очищается. Хочу, чтобы даже если внутрь проникнет вирус, токсин или враг, корабль реагировал быстрее, чем я успею понять, что что-то не так, постаравшись осмыслить необходимость подобных мер предосторожности, которые кому-то могли показаться параноидальными, махнул рукой Серк. Так и будет. Протокол жала активирован. Прорабатываются протоколы усиленного контроля каждой молекулы воздуха, грузов и пассажиров, наличие вирусов или каких-либо еще проблем, что могут навредить носителю. Таким образом, будущий корабль проектировался не как летающая коробка с оружием, а как цельная живая система, где каждый отсек будет заведомо максимально защищен. Каждая функция дублируется, и даже сам путь по кораблю — это уже часть обороны. А когда Серк задумался над тем, как он сможет обеспечить свое собственное существование на борту такого корабля, не просто выживая, а оставаясь человеком, именно Сима первой подала голос. «Ты проектируешь крепость, Серк, но даже солдаты не живут в броне круглосуточно. Им нужны дыхание, тишина, восстановление. А тебе особенно. Мы создадим ядро жизненного баланса. Я рекомендую включить следующие 3 подсистемы. Медицинскую, ботаническую и зону нейропсихической разгрузки. То есть космическая санчасть, садик и комната для слез?» — коротко хмыкнул парень, не скрывая грустной насмешки над самим собой. «Если упрощать, да. Но в действительности, это поддержка целостности разума и тела. Без нее твой корабль станет твоей тюрьмой». Так в проекте появилось упоминание медицинских модулей «Эскулап Корпус». Архитектура медицинских отсеков была основана на проектах 3 рас — людей, ксинха, специалистов по тканевой регенерации, и ваннай, раса, наделенная крайне высокой устойчивостью к мутациям. Состав такого модуля в первую очередь входил диагностический отсек. В нем должны быть гибкие мультиспектральные сканеры, анализаторы крови, тканей, метаболизма, эмоционального фона. Все это заранее должно быть встроено в кресло-капсулу, где пациенту достаточно просто сесть, и данные тут же будут считываться и анализироваться. Также в этом отсеке будет предусмотрена полноценная лечебная камера, которая включает в себя автономную гелевую капсулу с возможностью хирургического вмешательства. В случае ранения, именно в ней погружение тела в регенеративную жидкость, насыщенную наноструктурами и стабилизацией, катализаторами, а при наличии критических травмах будет возможность замедлить метаболизм до 5% от нормы. Я рекомендую установить не менее 3 капсул. Тут же не забыла вставить свою шпильку Сима. 2 для экстренных ситуаций, 1 для профилактики и общего восстановления. Также в этом модуле должна быть и аптека «Модуляр». Этакий автоматизированный синтезатор препаратов, способный воссоздать более 12 тысяч соединений, включая антибиотики, анальгетики, иммуностимуляторы и даже нейротоники древних ткачей. Но на всякий случай, если вдруг появятся желающие немного превысить потребление определенных препаратов, в нем будет установлена защита от избыточного применения. После медицинского модуля внимание парня было переведено на ботанические капсулы «Живые легкие». «Ты все время забываешь о живом окружении», снова включилось в объяснение Сима. «Если воздух не обновляется естественным образом, а все время будет синтезирован, то он будет мертвым, и твое тело все равно будет страдать. Я рекомендую ввести элемент природной симуляции». Немного подумав и учитывая все имеющие сейчас у них возможности, нейросеть выдвинула весьма интересную концепцию. С помощью артефактного свертывания пространства в корпус корабля встраивались капсулы ботанического содержания. Внешне компактные, внутри полноценные зеленые оазисы и даже вполне возможно лесные массивы. Варианты подобных капсул могут между собой различаться. Например, капсула кислородного цикла. Основной блок генерации кислорода. В этой капсуле будут намеренно высажены высоколистные растения, клонированные из джунглей планеты Танаар, чьи образцы генома имеются в базах данных даже лаборатории Ковчега. Влажность, освещенность и поток воздуха управляются автономно. Также можно высадить там и привычные парню растения из зеленой зоны или зеленой бездны. Так, для поддержания тонуса. Следом идет капсула пищевого микроконтинуума. Это модуль с выращиваемыми микрозерновыми культурами, псевдосоями и белковыми фитоорганизмами. Условия внутри этой капсулы адаптируются под биохимию оператора. Может поддерживать до 25% суточной нормы питания достаточно большого экипажа. Дальше эмоциональный сад. В этой капсуле могут находиться растения с повышенным фитонцидным фоном. Они выделяют микроароматы, стабилизирующие нервную активность реципиента. Освещение в капсуле также можно изменять под настроение, сделав его имитацией заката или рассвета. Это было нужно именно потому, что в имеющихся исследовательского ИИ базах были данные о том, что многие капитаны кораблей теряли волю на 6-м месяце одиночного полета, а аромат цветущей кинары продлевает выдержку на 40%. Пусть будет. Правда, я не знаю, что это за кинара такая. Но это уже не суть важно. Серк насмешливо фыркнул. Но только если цветы не начнут со мной разговаривать, тогда я могу подумать, что они задумали бунт, как зеленая бездна когда-то. После шло рассмотрение зоны психологической разгрузки «Тишина». Это было самым странным предложением от Симы, но, как она пояснила, самым необходимым. Ни пушки, ни броня, ни автоматизация не защитят от психологической перегрузки, если разум владельца будет находиться под постоянным стрессом, вследствие чего он может быть просто разрушен. «Повторяю, будет хорошо, если у тебя будет экипаж», — упрямо твердила Сима. «А если ты так никого и не найдешь? Тогда ты будешь один. Ты будешь постоянно носить с собой груз своих решений. Даже гении ломаются от психологической нагрузки. Я предполагаю создать комнату тишины. Пространство, где нет задач, где даже нейросеть уходит в тень». Структура такой зоны предусматривала акустическую изоляцию. Этакий глухой купол, внутри которого нельзя услышать ни звуков жизни корабля, ни собственных шагов. Голографические модули, расположенные по стенам, имитируют открытое пространство самого разного типа. Лес, море или даже пустыню под звездами. Мягкое гравитационное поле позволит ощутить медленное парение в невесомости, а кресло погружения будет синхронизировано с дыханием и сердцебиением, подстраивая освещение, влажность и температуру. Нейроимпульсный купол будет гасить нежелательную активность в лимбической системе. Так ты сам сможешь выбрать, какой мир будет там. А можешь просто закрыть глаза. Я не буду вмешиваться. Даже я не буду там тебя беспокоить, если ты не позовешь. В итоге, еще на стадии проектирования, его корабль уже был не просто боевым судном. Он превращался в передвижную экосистему, рассчитанную не только на выживание, но и на сохранение разума, баланса и автономной человеческой воли. После всего этого пришла пора рассмотреть и модуль капитана, который Сима назвала «Цитадель воли». По своей сути, это был не просто отсек или какой-то модуль, а тот самый, снятый с чужого корабля, отреставрированный и полностью адаптированный командный блок, который теперь больше напоминал подобный модуль с древнего боевого крейсера класса «Хардкор». В былые времена подобные модули проектировались как автономные штурмовые капсулы, способные выжить в любом сражении и вывести командира с поля боя, даже после гибели всей флотилии. По проекту этот модуль должен будет симметрично вмонтирован в центральную ось корабля у основания на уровне энергокольца, практически в самой защищенной части корпуса. Закреплен он будет в специальной нише на амортизованных фермах, поглощающих инерционные и вибрационные колебания. Также он будет иметь полноценную возможность отстыковки. Такая капсула-модуль может быть отделена от основного корпуса буквально за доли секунды. Для этого активируются гравитонные отводы и мини-двигатели уклонения. Мгновенный выброс обломочных помех и дымовых щитов делает ее почти невидимой для сенсоров, что позволяет в случае нужды не только только покинуть корабль, но и удалиться от него на безопасное расстояние. Внутреннее строение этого модуля тоже было немного перестроено. Главный командный зал представлял из себя полусферическую комнату с круговым панорамным обзором, так как в ней будут установлены устройства для полноценного голографического купола, на который может подаваться реальное изображение с внешних сенсоров судна. Центральное кресло капитана с интеграцией сим-подключения к ИИ корабля. Тактильные панели управления, адаптирующиеся под руки и жесты своего оператора. Подиумы для аварийного управления щитами, вооружением и движением. По своей сути, тут будет дублирующий командный пост на случай непредвиденных ситуаций, вроде повреждения центрального отсека управления кораблем, что иногда еще именуется капитанским мостиком, или даже полноценной попытки его захвата. Встроенная станция дублирования управления кораблем, что имеется в этом модуле, имеет приоритет в случае поступления разных команд. В случае полной потери основного ядра позволяет взять контроль над жизненно важными системами корабля, оружием и движением, поддерживает даже полное автоматическое управление судном при ранениях или слабом состоянии организма капитана. Имеется здесь и полноценная комната-сейф. Это весьма крупное отделение, защищенное от биосканирования, электромагнитных импульсов и даже с помощью пары артефактов древних от временных искажений. Используется для хранения артефактов ткачей, биологических проб, либо критически важной информации. Открытие требует троичного доступа. Биометрия серга, ключ с ИИ и ручной ввод биометрии с подтверждением через нейросеть. Далее шел центр машинного интеллекта, или то самое ядро. Поначалу Сима была просто нейросетью, программой-интерфейсом, управляющим доступом к данным и координацией задач, а также помогающим ему выживать. Но с каждым днем, каждый цикл ее структура усложнялась. Благодаря полученным технологиям ткачей и памяти ИИ и архивов Прометея, серг принял решение дать ей собственный модуль под управление. Структура ядра будет состоять из кластера ИИ на основе кристалл полисинтеза. Чтобы полностью воплотить в жизнь план по созданию центра нейросетевой активности, нужно будет не менее 5 ИИ, кластер которых будет представлять из себя хорошо защищенную многослойную структуру программного ядра на основе гелио-оптических соединений. Передача информации будет осуществляться не через провода, а через фотонные каналы или систему внутренней связи корабля. В случае атаки ядро может самофрагментироваться, защищая все ключи и данные. Для лучшего функционирования этой вычислительной системы было решено использовать один из артефактов ткачей. В основном ядре, которое как раз-таки и будет находиться в модуле капитана, будет установлена гексагональная матрица, одна из трех найденных артефактных ячеек, способных усиливать логическое моделирование. Благодаря ей Сима будет способна моделировать не только будущие события, но и предположения на основе неизвестных факторов. По сути, это придаст своеобразный импульс к развитию интуиции у машины. Также будет сделано и психоэкранирование, и для этого все пространство вокруг основного ядра будет насыщено микроволновыми подавителями, которые будут защищать ее от возможного влияния как на пси-уровне, так и от попыток внедрения вирусных логик и захвата разума Симы через внешние каналы. Приоритетное шифрование будет идти через трехуровневую матрицу древних ткачей. «Ты доверил мне быть твоим отражением, серг», — глубокомысленно заметила нейросеть парню в ответ на такое его решение. «В этом ядре я буду видеть все, но лишь то, что ты позволишь. Мы вместе». Потом они рассматривали жилые отсеки, ведь это должно быть полноценное пространство для жизни экипажа. Самому Сергу не нужно было много места, но и аскетизм его не прельщал. Слишком долго он бродил по заброшенным отсекам этого древнего планетоида, чтобы не устать от подобного. Теперь у него будет свой дом, пусть и за миллионы километров от любого живого мира. Основной жилой блок капитана должна занимать каюта-капсула. Внешне стандартная, но внутри расширена за счет технологии свертывания пространства. Учитывая все то, что он видел, в снятом с первого корабля донора модуле, пространство в этом отсеке будет эквивалентно на 300 квадратным метрам, полуавтоматическая кровать, встроенный биоанализ сна, тактильная реакция поверхности на контакт. Голографические стены позволяют моделировать внешний мир, от каюты земляного дома до палубы под звездами. Также здесь у него будет и личная мастерская, пространство для ручной сборки, мелкого ремонта и модификаций, если ему это все вообще может быть интересным. Хотя Сергу хотелось бы разобраться в работе некоторых устройств. Автономные манипуляторы, 3D-матрица проекции чертежей и даже малый синтезатор компонентов, который позволит изготавливать необходимые детали из самых разных материалов, вроде металлов, сплавов и пластика. Будет тут и личная библиотека, нейроинтерфейсная оболочка, дающая доступ ко всем архивам Симы, которые значительно расширятся благодаря архивам Прометея, процесс копирования которых уже был начат. Тут также будет и физический терминал с голографическим проецированием книг, с полноценной возможностью подключения к художественным и историческим материалам других рас. Секция «Покой» в виде акустически изолированной ниши с мягкими обоями под матовый камень будет помогать расслабляться хозяину. Светофильтры будут имитировать солнечные потоки, Также будет предусмотрена поддержка запахов, температуры, ветра, все через мультисенсорные установки. «Это будет только твоя комната, Серк», — тут же пояснила Сима в ответ на невысказанный вопрос парня. «Здесь не будет тревоги, если ты сам не попросишь. Даже я сюда не войду без приглашения». Основной жилой модуль будущего корабля «Серга» проектировался не как просто место для сна и отдыха потенциальных членов его команды, а как закрытая, строго контролируемая экосистема. Этакое микрогосударство, подчиненное только одной воле — воле капитана. Все в этом секторе подчинялось двум основным принципам — эффективности и абсолютного контроля. Этот модуль был вертикально стратифицирован, по принципу «чем выше, тем больше доверия и привилегий». Отдельные этажи были соединены не только стандартными шлюзами и переходами, но и запутанной системой скрытых коридоров, доступ к которым имел только Серк и его нейросеть. Каждый уровень имел собственную систему жизнеобеспечения, аварийной герметизации и замкнутой фильтрации воздуха. Все помещения, даже индивидуальные каюты, находились под постоянным скрытым наблюдением. Ярус офицеров был расположен на верхнем уровне жилого модуля, ближе к центральному ядру управления кораблем. Даже сама структура офицерской каюты отличалась в лучшую сторону, так как подобное жилое помещение представляло из себя фактически полноценную квартиру. И чем выше такой разумный был бы в иерархии экипажа, тем лучше условия ему предоставлялись. Личный кабинет с адаптивной голографической консолью. Жилая зона. Диван, кресло, стеклянная перегородка с голографическим видом, который можно изменить на что угодно. От вида океана до бездны космоса. Санитарный блок, индивидуальный душ и даже биоанализатор состояния здоровья. Спальня. Кровать с регенеративным матрасом и антиперенапряженной нейросетевой подушкой. Но не все было так идеально, так как даже здесь были предусмотрены устройства скрытого наблюдения, чаще всего замаскированные под настольный экран, благодаря которым Серк сможет просматривать все, что ему нужно, прямо через скрытый канал. И не только то, что интересовало самого жителя того или иного помещения, но и все то, что происходит в самой комнате. Все внутреннее убранство таких помещений заведомо спроектировано так, чтобы при необходимости быстро трансформироваться в командный пункт, изолированную лабораторию или даже защитный бункер. Ярус технического персонала находится уровнем ниже. Здесь упор был сделан именно на функциональность и оперативность доступа к отсекам корабля. Каюты на данном уровне отличались от офицерских. Их площадь была вдвое меньше офицерских, но все же просторнее стандартных. Общие блоки санобслуживания, но со встроенными автоматическими медстанциями. Стены магнитные для крепления инструментов или снаряжения. Имеется тут и мини-консоль для доступа к техническим чертежам, данным о неисправностях и протоколам модификаций. Также на этом уровне находится технозал. Этакий тренировочный модуль с гравитационными испытаниями. Пункт экстренной диагностики, вживлен в стену коридора, анализирует состояние экипажа в реальном времени. Ярус обычного экипажа находится ниже технического. Это базовый уровень, но без откровенной казарменной строгости. Каюты здесь в основном одноместные и двухместные, капсульного типа, но с хорошей изоляцией от шума. Имеется откидная кровать, встроенный экран, шкаф для личных вещей. Стены с возможностью индивидуальной настройки цвета, декоративных проекций, режима сна. Все происходящее в жилом блоке, вне зависимости от яруса и принадлежности, как разговоры и любые действия, фиксируются специально закрепленным за этим модулем искусственным интеллектом системы безопасности, невидимо, но неотвратимо. Имеются в этом модуле и сопутствующие помещения. Столовая, нейроинтерфейсный заказ пищи, общая зона на 6 десятков человек минимум. Хотя, будут ли в его экипаже только люди, Серк еще не знал. Спортзал, гравитационные секторы с тренажерами и даже симуляторами боевых условий. Кают-компания, место для отдыха и общения, оборудованы нейтральной зоной влияния для подавления агрессии через атмосферный корректор. Здесь же проходят общие брифинги и досуговые мероприятия. Однако, кроме всего этого, немного подумав, Серк все же решил добавить в этот список еще пару отсеков, которые будут защищены более серьезно. Но почему-то он понимал, что без подобных мер обойтись просто не получится, и первым таким помещением стал карцер. Он был расположен внутри яруса экипажа, имел надежно изолированные отсеки, экранированные от любых внешних сигналов. Здесь даже имелась возможность обнуления нейроимплантов, временно или полностью. По сути, тут была возможность даже нейросеть удалить, если вдруг возникнет такая нужда. Прозрачные стены для визуального контроля. Использовать такое место сам Серк намеревался именно для дисциплинарных мер. Главное, чтобы члены экипажа заранее знали о том, что попасть туда все равно, что исчезнуть из круга влияния на корабле, а это могла быть весьма действенная угроза. Но кроме карцера, парень все же решил обзавестись еще одним сектором, про который даже члены экипажа не должны знать. Тайная тюрьма. Для этого на нижнем техническом ярусе, за ложной стеной, охраняемой нано-полевым замком, был спроектирован настоящий узел содержания, созданный по принципу «вырвать и забыть». Там будут располагаться отдельные ячейки, энергетические коконы, не дающие пленнику двигаться более чем на 2 десятка сантиметров. Полная сенсорная изоляция. Нет звука, света, ощущений времени. Пси-фильтрация. Купол, который гасит ментальные импульсы и не позволяет мыслям пленника быть считанными снаружи. Доступ к этому сектору будет только у него, так как именно он и будет иметь доступ к этому месту, для того, чтобы иметь возможность эффективно использовать это место. Даже дроны здесь будут работать по протоколу полной анонимности, не сохраняя маршрут. Сама структура жилого модуля была спроектирована сдвоенной. За каждой стеной, каждой каютой, даже за душевыми и ангаром столовой будут идти узкие ходы. Словно кишечник огромного организма, по которому может перемещаться один человек. В некоторых местах специально будут замаскированы вертикальные шахты, в которые серк может опускаться напрямую из командного модуля или из модуля капитана. Эти потайные секции будут обслуживаться автономными системами вентиляции, питаться от независимого источника энергии. Управление шлюзами и выходами только через нейросеть капитана, и никак иначе. Это был его корабль, его личное оружие, и все внутри него должно было подчиняться только одной логике. Тебя не спасет ни должность, ни заслуги, если ты представляешь угрозу. И наконец-то дошла очередь и до него. Главный мостик. Командный центр, находящийся над ядром Симы и соединенный с капитанским модулем прямым проходом. По структуре тут должен быть предусмотрен панорамный обзор, как минимум в 270 градусов. Этакий гибрид из прозрачной проекции, реальной картинки с дронов и сенсоров самого корабля, имеющий все необходимое для полной визуализации тактической обстановки в реальном времени. Также тут будет и голографический стол с возможностью трехмерной прокрутки. В этом помещении также будет расположена и пилотская группа. Это своеобразная углубленная платформа с двумя креслами-ложементами. Одно для оператора движений, проще говоря, пилота, а второе для аналитика. Стабилизаторы сидений компенсируют любые ускорения. Все кресла связаны с нейроинтерфейсом, но наличие пультов позволяет операторам работать и в ручном режиме. Тут же находится и главный коммуникационный узел корабля, что обеспечивает связь как внутри корабля, так и за его пределами, по всем известным протоколам. Установка «Язык ткачей» позволяет расшифровывать и интерпретировать неизвестные форматы данных. Будет тут и локальная защита от глушения и перехвата потоков данных, что должно сильно затруднить любые попытки враждебных или диверсионных действий. В нижнем массиве будут располагаться инженерные отсеки и ангары с ремонтными дронами. Главный инженерный отсек был расположен в самом основании главного корпуса, почти у самого энергетического узла, словно кузня, скрытая под троном звездного титана. Свет здесь был мягкий, но золотисто-пыльный. Даже воздух, скорее всего, будет дрожать от сотен кабелей, труб, вентиляционных каналов, прорезавших пространство как живые артерии. Здесь повсюду будет гудеть и вибрировать жизнь, но среди этой кажущейся анархии все равно будет жесткий порядок, выверенный нейросетью до микрометра. В этом месте каждый узел будет сам себя контролировать, пояснила ему Сима. Ведь от этого модуля будет зависеть жизнеспособность всего корабля. Но все равно, даже здесь должен быть кто-то, кто сможет прочувствовать собой быстрее, чем на него отреагирует мой алгоритм безопасности. В данном модуле будет применено зональное деление на определенные сектора, и одним из важнейших была энергетическая шахта, главный контур распределения энергии. Закаленные в сплавах ториума и керолита каналы будут проходить от реакторной схемы корабля до боевых и бытовых модулей. Все эти каналы и кабеля заведомо будут защищены слоистой керамикой и магнитной броней. Дальше идет центр диагностики. Тут будет расположена трехмерная матрица, в которой можно будет зайти внутрь самого корабля, словно в прозрачный голографический организм, чтобы найти способ как можно быстрее ликвидировать неисправность или отслеживать утечки энергии, износ узлов, отклонение температур. Однако с этой схемы заведомо будут удалены те части схемы проекта, которые заранее помечены самим сергом и его нейросетью как секретные и потайные. Будет находиться тут и нанофабрика. Это такое устройство, способное создавать микрокомпоненты, инструменты и даже биомеханические заменители. Для своей работы оно будет использовать шаблоны из памяти ИИ Ковчега, адаптируя их под существующие конструкции. По соседству будут располагаться и дроны-ремонтники, этакая каста молчунов. Они не говорят, не светятся, не жужжат. Это дроны скрытого действия. Сфера их работы не бой, а точечная хирургия на теле корабля. И все они различаются по классам. Есть малые, иголки, фактически размером с ладонь, проникают в узкие шахты, туннели жизнеобеспечения и производят пайку, зачистку, замену микросегментов и даже диагностику оборудования в труднодоступных местах. Есть средние, словно в насмешку над создателями Ковчега, названные ткач. Это манипуляторный дрон, наполовину синтетик, наполовину жидкая конструкция. Обволакивает поврежденные участки, восстанавливает структуру снаружи. Может работать в условиях радиации и полной разгерметизации. Тяжелые, кузнецы, почти разумные, в состоянии самостоятельно разбирать и собирать узлы массой до нескольких тонн. Работают в тандеме с Симой и могут даже перехватывать управление модулями, если команда выведена из строя. Ко всему прочему, планируя и внося все новые и новые правки в проект своего будущего корабля, сам серк прекрасно понимал, сколько бы ни была продуманная система обороны, однажды может случиться невозможное, и тогда на первый план выходит не мощь, а живучесть и способность уцелеть. А для этого необходимо было как следует продумать систему эвакуации экипажа. Для этого была добавлена основная сеть эвакуации. Это были портативные спасательные капсулы, размещенные в ключевых отсеках. Жилые, научные, мостик и даже ангары. Каждая такая капсула являлась автономным модулем с жизнеобеспечением на 40 суток, двигателями маневрирования и даже радиомодулями. маяками. Имелась там также и встроенная технология заморозки пилота в случае потери сознания. Попутно был проработан и протокол автоматического маршрута спасения, который прокладывается управляющим кораблем ИИ при активации тревоги. Для этого на борту корабля будет практически все, что нужно. Световая индикация, напольные поля, гравитонные ленты. При разрушении одного пути маршруты перестраиваются за доли секунды. Центральный эвакуационный модуль, который рассматривается отдельной поправкой к проекту корабля «Бастион-К», это, по сути, отдельный модуль массой более 300 тонн. Вмещает до 60 человек экипажа, мини-гидропонную ферму, медицинский центр и двигатель сверхсветового уклонения. Автономность до 8 месяцев. Вот только не хотелось бы самому Сергу оказаться в таком месте, да еще и с такой толпой, аж на такой срок. Поэтому он и сомневался в необходимости присутствия такого модуля на борту его корабля. Также были рассмотрены и ангарные отсеки для малых аппаратов. По своей сути, этот модуль представлял из огромный зал. Потолок находился на высоте в десятки метров. Плавные клешни кранов, словно конечности древнего механического бога, неспешно будут перекладывать корпуса малых судов. Каждый из этих аппаратов как палец гиганта. Маневренные, быстрые и точные. В этом ангаре будут находиться разные малых кораблей. За неимением выбора было решено воспользоваться имеющимися москитами ткачей. Это полностью автоматические юниты, которые имеют возможность автономной работы для полноценного выполнения поставленной перед ними задачи. И их эффективности не стоит сбрасывать со счетов. Разведчик Крайпик, компактный, скрытый. Используется для разведки, диагностики аномалий, взаимодействия с неизвестной средой. Оснащен системой активной маскировки и хорошим сенсорным комплексом. Имеет надежное устройство связи с шифрованием, что позволяет ему даже в режиме маскировки не терять связь с носителем. Штурмовик Гвоздь. Этот малыш отличается хорошей броней, мощными двигателями. Имеет два бластерных орудия и поворотные плазменные ускорители. Предназначен для ближнего боя и точечных атак или массированной атаки на какую-нибудь более крупную цель. Автоматический транспорт «Ласточка» используется для высадки дронов, доставки оборудования и пассажиров на поверхность планет. Модули конфигурации трансформируются в зависимости от поставленной задачи. Немного подумав о том, что при наличии экипажа ему может понадобиться полноценный тактический зал и, возможно, даже своеобразная совещательная зона, парень решил внести в проект новые правки. Тактический зал был спроектирован весьма оригинально. Темный камень пола, круглый стол, но это лишь обман зрения. Стол — голографическая проекция. Он вспыхивает изображениями карт, планет, траекторий, врагов. А окружающее пространство может постоянно меняться. Центр стола — это полноценный проекционный купол. От карты боя до рельефа целой планеты. Каждое кресло в этом месте будет иметь собственный интерфейс для отображения индивидуальных данных. Нейросеть Сима здесь может подключаться напрямую ко всем участникам, передавая ощущения и факторы, которые сложно выразить словами. Также тут будет и психоаналитический модуль для важных решений. С его помощью будет активировано мягкое подавление импульсивности и эмоциональной перегрузки. Все участники получают доступ к сбалансированным версиям своих мыслей. Это не контроль, это гармония под давлением выбора. Во время формирования проекта Серг вдруг понял, что они обошли вниманием одну из самых важных частей схемы корабля — энергетические линии и дублирующие магистрали. И это нужно было исправить. Так что, немного подумав и посоветовавшись с Симой, парень решил, что главные линии питания, идущие от реакторной зоны и приложенные к модулям, будут тремя независимыми энергетическими магистралями, каждая со своей полевой стабилизацией, изоляцией и реактивным преобразователем. Все три магистрали будут вести в разные стороны — на мостик и боевые системы, систему жизнеобеспечения и внутренние модули, двигательные и маневровые комплексы. Они будут сходиться в одну точку, и их архитектура будет фрактальна. Потоки энергии будут расходиться от реакторной зоны как нервы в теле, минуя опасность централизованного поражения. Хотя даже в этом случае будут предусмотрены резервные контуры. Под фальшполами отсеков корабля будут проходить резервные магистрали, активируемые лишь в случае критического отказа основных линий. Для этих линий будут использоваться гибкие волоконно-плазменные каналы, защищенные гравио-буфером. Ремонтные дроны-ткач будут иметь специальный протокол автонастройки на эти линии в случае нарушения цепей, сразу замкнутых между собой, и обеспечат временный поток энергии, пока основные магистрали будут ремонтироваться. После этого всего парень обратил внимание и на энергетический центр будущего корабля. Это место должно быть защищено максимально возможно, так как любой удар по такому модулю может привести к катастрофе. Тем более, что он собирался использовать для этой цели, в частности для снабжения корабля энергией, не только стандартные реакторы, которых для этого ему понадобится очень много, но и источник древних, так что меры защиты реакторной зоны должны быть достаточно серьезными. Сама капсула яйца, в котором и будет находиться источник древних, и которая будет находиться в самом центре данного сектора, должна быть окружена магнитным щитом, который может быть активирован в случае вторжения. Внешняя оболочка должна обладать свойствами активного подавления сигнатур, что маскирует энергетический фон под стандартный для используемых на борту корабля образцам реакторов. В случае прямого попадания в зону реакторов какого-либо снаряда, должен производиться моментальный сброс гравитационного узла, запуск экстренной протокапсулы с артефактом самозапечатывания и изоляции от окружающих модулей. Сам же основной реакторный отсек будет окружен мощным слоем брони в виде полноценной бронекапсулы, так как даже повреждение одного такого реактора может привести к серьезным последствиям, про которые никому не стоит забывать. Сами же реакторы будут кольцом окружать то самое яйцо, в котором и будет источник древних, своим излучением также защищая его от обнаружения. Тяжело вздохнув, Серк в очередной раз пробежался взглядом по трехмерной проекции. Массивное, сложное, почти симбиотическое образование, что он строил как сердце своему кораблю, пульсировало мягким светом, а внутри тихо дышал артефакт, подарок исчезнувшей цивилизации, отголосок чего-то древнего и неописуемо могущественного. «Все верно», — сказала Сима. «Это не просто реактор. Это моя возможность выжить и победить этого искусственного ублюдка Прометея». Серк знал, что такие вещи не носят на поясе, не держат в открытых отсеках. Некоторые артефакты древних, извлеченные из хранилищ Ковчега и Прометея, или же добытые с разбитых кораблей древних, были не просто энергетическими аномалиями, они были объектами системной нестабильности, и само их присутствие рядом с другим артефактом могло запустить непредсказуемые эффекты, от пространственной ряби до самопроизвольного гиперскачка, не говоря уже о чем-то более серьезном. Именно поэтому Сима, его нейросеть и верный помощник, тщательно и безжалостно спроектировала модуль хранилища для подобных предметов, как одну из самых изолированных и защищенных зон всего судна. Архитектура этого модуля имела весьма своеобразную форму. Это была многоуровневая конструкция с вертикальным ядром и радиальными лепестками камер хранилищ, центральный стержень, вертикальный гравитационный замок, через который осуществляется перемещение между уровнями, полностью отключаемый в случае ЧП. Все стены в этом модуле будут выложены специальным композитом синкарбоций, армированным вплетениями нейтронного графена и прослойками активного полевого экрана. Каждый отсек будет покрыт внутри поглощающей оболочкой из нулевой материи, являющейся разработкой ткачей именно для таких случаев и предназначенной для рассеивания гиперчастичных излучений. Дополнительно ко всему прочему, внешний обвод будет защищен сегментированным слоем полевой изоляции, настроенный на отражение сигнатур любой глубины и частоты, включая экзотические сканеры класса 5 и выше. По совету нейросети, все находящиеся здесь предметы будут разделены на три группы. Нейтральные артефакты, в которых не было обнаружено аномальной реактивности при взаимодействии с другими объектами, и они могут храниться в стандартных ячейках с базовой полевой стабилизацией. Как пример, можно привести микромеханизмы, интерфейсные монолиты, древние ключи и самые различные стабилизаторы. Вторыми в этом списке идут конфликтные артефакты. Это те самые объекты, которые при взаимодействии с определенными структурами вызывают неконтролируемое поле притяжения, искажение пространства или темпоральные флуктуации. Храниться они будут в изолированных камерах, системы динамической нейтрализации полей. Капсулы-изоляторы будут работать по принципу антисвязи. Внутри создается пространство с временной и гравитационной нейтральностью. Последними в списке расположились нестабильные и неизученные артефакты, категория риска максимального уровня. Храниться они будут в кристаллокамерах, встроенных в антигравитационные платформы, подвешенные в вакуумном ядре с нулевым взаимодействием. Доступ к ним будет возможен только через одиночную нейросетевую авторизацию Серга с включением трех уровней подтверждения. Также со всеми этими новшествами и учитывая свой опыт выживания, парень решил, что им будет необходимо даже на собственном корабле организовать тайники с защитой от сканирования и взлома. Сима предусмотрела, что не все технологии могут быть оставлены даже в классических изоляторах, поэтому внутри хранилища были спроектированы особые ниши, квантовые укрытия. По сути, это были тайники размером от нескольких десятков сантиметров до целых отсеков, в которых внутреннее пространство было искажено с помощью пространственных сверток. Сенсорная видимость в таких местах полностью обнулялась, и содержащийся там объект невозможно было бы увидеть ни в инфракрасном, ни в гиперспектральном диапазоне, а встроенные обманные сигнатуры будут иметь пустой отсек или даже технический коридор. Эти укрытия позволят спрятать предметы даже от ИИ класса X, умеющих видеть на уровне информационного слоя. Хотя, такие ИИ даже у ткачей считались легендарными, ведь они могли работать на уровне полноценного государства, наподобие какой-нибудь империи, занимающей десятки звездных систем. Для безопасности в этом хранилище будет постоянный контроль за микросигнатурами в отсеке, сравнение энергопрофиля каждого объекта с эталонными данными, любые отклонения будут фиксироваться, и в случае конфликта будет производиться автоматическое экранирование, выведение модуля из активной зоны. Всем этим будет заниматься специальный ИИ, чтобы не отвлекать на это дело какие-либо посторонние вычислительные мощности из основного ядра корабля. Также в этом месте предусмотрены локальные дроны-стражи, оснащенные кинетическими системами обезвреживания и полевыми генераторами временного захвата. Благо, что у Прометея на складах оказались и подобные юниты, что заставило самого Серга задуматься о том, зачем этому древнему ИИ могла понадобиться такая специфическая поддержка. Ведь именно такие дроны и смогут поддерживать зону такого хранения, хранилища в состоянии идеального баланса. Также Сима предусмотрела и эвакуационный протокол. В случае невозможности локализации угрозы, должно было произойти отделение всей секции хранилища с ее выведения за пределы корабля в автоматическом режиме. Для этого данный модуль будет оборудован собственным полем невидимости и гиперпрыжковым аварийным приводом, способным уйти в изоляцию на глубину пространственного слоя до 0,5 сингулярных уровней. В самом низу этого хранилища, в замаскированной зоне, Сима оставила одиночную кристаллическую нишу. Серк еще не знал, что туда поместит. Может быть, вспышку умирающего сознания древнего, сохраненную в гексаметаллическом диске. Может быть, ядро искателя и цивилизации, погибшей за пределами известного пространства. А может, ключ от того, что не следует открывать. Все будет зависеть от того, найдет ли он когда-нибудь хоть что-то из вышеперечисленного. А пока что этот отсек будет пустовать. «У тебя будет выбор», — в ответ на его грустную усмешку сказала Сима. «Но только один раз, и то, что ты спрячешь в этом отсеке, должно быть либо надежно забыто, либо готово стать последним оружием». Размышляя над всеми этими странностями, Серк не спешил. Сидя в тишине над макетом еще виртуального корабля, он отдавал управление нейросети. Сегодня Сима выдала ему целую библиотеку возможных маршевых двигателей, от самых архаичных до крайне экзотических, почти неизвестных современной техноцивилизации. По крайней мере, те же ткачи и тени про них ничего не знали, а если и знали, то данные об этом в базах данных, до которых добралась Сима, просто не было. Многие из них были извлечены из банков памяти ткачей или найдены в остатках чужих технологий. Их схемы были изучены, расшифрованы и переведены на инженерный язык, доступный человеку. И первыми Сима показала ему фотонные двигатели, которые еще иногда называли двигателями на лучевой тяге. Принцип работы у них был не так уж и сложен. Они использовали направленный выброс фотонов, частиц света. Энергия превращалась в импульс, он двигал корабль вперед. Плюсами такого двигателя были абсолютная экологичность. Нет необходимости в выбрасываемом топливе. Теоретически способны разгоняться до около световых скоростей в течение тысяч лет. Как минусы можно было отметить фактически мизерную тягу. Требуется колоссальное количество энергии, практически неприменимы для кораблей с массой выше малого спутника. И на основании всего этого Сима сделала свой вывод. Непригодные, только как вспомогательные для микроконтролируемых стабилизации в нулевой гравитации. Следом шли ионные двигатели. Принцип действия этих устройств был основан на ионизации газа, обычно ксенона, и его ускорение в магнитном поле. Как плюсы отмечалось их надежность, энергоэффективность и то, что они отлично подходят для долгих путешествий при экономии топлива. Как минусы можно было отметить достаточно слабую тягу, большое время для выхода на нужную скорость и то, что они требуют точного внешнего теплоотвода. Как вывод можно было понять, что они подходят как дополнительные двигатели, но не как основа корабля класса линкор, так как для них такая махина слишком тяжела. После ионных двигателей шли плазменные двигатели и даже разных типов. Принцип их действия был основан на создании плазмы из топлива и ускорении ее с помощью электромагнитных полей, из-за которых они подразделялись на подклассы типов вроде электротермических, электромагнитных и электростатических. Как плюсы у таких устройств можно отметить высокую температуру и скорость выброса, более высокую тягу, чем у ионных, и умеренное потребление топлива. Как минусы можно отметить тот факт, что они требуют стабильных магнитных систем и активного охлаждения, а также уязвимы к полевым аномалиям и гравитационным искажениям. В результате напрашивается вывод, что их можно использовать как основные маршевые двигатели в паре с гравитационными стабилизаторами. Затем на виртуальном экране появились импульсные двигатели. Их принцип работы был основан на периодическом выбросе массы с высокой скоростью. Может использоваться как химическая, так и плазменная и даже аннигиляционная реакция. Как плюсы можно отметить хорошую тягу, простоту в поддержании ритма работы и то, что они применимы как для прямолинейных, так и для маневровых задач. Как минусы можно отметить постоянную тепловую нагрузку, ограниченный ресурс топливных камер и то, что они могут создавать уязвимые зоны в моменты инерционной смены вектора. Как результат, напрашивается вывод о том, что такие двигатели можно использовать в качестве разгонного слоя, особенно в начальной фазе вылета из звездной системы. Немного погодя, перед глазами парня появились ядерно-импульсные двигатели, которые даже имели пометку «Проект Орион» и его аналоги. Что это был за проект, парень не знал, но сейчас его интересовало не это. Принцип работы этих двигателей основывался на мини-взрывах ядерных зарядов, отражающихся от специального щита. Каждый такой взрыв создавал импульс ускорения, передаваемого кораблю, и как плюсы тут можно было отметить мощную тягу, быстрый разгон для крупных кораблей, простоту теоретической реализации. А в минусы можно было записать колоссальные вибрации, повышенный риск расшатать внутренние узлы и части конструкции корабля, как и то, что регулярные вспышки таких взрывов делают корабль легко обнаружимым. Также не стоит списывать со счетов и радиационное загрязнение близкого пространства. Тут же напрашивался вывод о том, что подобные двигатели абсолютно непригодны для корабля со столь сложной внутренней структурой, только как аварийный импульсный модуль в отсеке сброса. И то, Вряд ли. Слишком уж они опасные. Потом появились и гравитационные двигатели, созданные на основе технологий древних. Их принцип действия основан на формировании локальных гравитационных искажений, которые создают вектор перемещения корабля. Как плюсы тут можно отметить тот факт, что нет никакого выброса массы. Основная работа идет через искривление пространства. Имеется достаточно хорошая маневренность на всех уровнях. Не создает теплового следа. Совместим с гиперпространственными технологическими пакетами. В виде перечня минусов можно отметить ультрасложную настройку таких устройств. Также необходимы стабилизаторы инерции по всей длине корпуса корабля. Потенциально опасен при отказе магнитных обмоток, так как вышедшее из-под контроля гравитационное поле может просто вывернуть пространство прямо на месте нахождения корабля, что может превратить его в сплющенную консервную банку. Как вывод, можно понять, что это может быть идеальный вариант, если удастся правильно интегрировать древний модуль Gravis Retro, найденный на складе Прометея. Требует модифицированного энергетического ядра, с чем могут возникнуть определенные проблемы. Потом были тензорные двигатели, и это уже была технология ткачей. Действовали они по принципу искажения временно-пространственного поля в направлении движения. По сути, это было подгибание ткани пространства под кораблем. Как плюсы, можно было отметить тот факт, что такой способ перемещения позволяет двигаться субгиперскоростями без прыжков через гиперпространство, а также и плавную, и почти бесшумную работу таких устройств, как и то, что их трудно отследить. Среди минусов можно отметить тот факт, что такое устройство требует наличия чистого тензорного поля, а значит, его нельзя применять вблизи массивных объектов. К тому же, подобный двигатель может конфликтовать с рядом активных вооружений. Следовательно, можно сделать вывод, что использовать подобный двигатель все же возможно, но именно как резервную, основную тягу совместно с гравитационными и импульсными двигателями. После двигателей ткачей перед парнем появилась голограмма с аннигиляционными двигателями, что работают на материи-антиматерии. Их принцип действия основывается на контролируемом столкновении материи и антиматерии, высвобождающем максимальное количество энергии. Как плюсы, тут можно было отметить высочайшую эффективность. Минимум топлива, максимум тяги. Такое подобное устройство позволяет разогнать корабль даже в условиях нехватки времени. Как минусы стоило отметить тот факт, что подобные двигатели были крайне опасны. Они требуют наличия на борту сверхнадежных хранилищ для запасов антиматерии, так как она легко детонирует при внешнем воздействии. Из всего этого следовал вывод о том, что использование подобных двигателей было возможно только в качестве отдельного экспериментального разгонного блока в защищенном капсульном модуле. После всего этого шквала информации, что обрушился на парня, последовал и промежуточный вывод Симы. Для маршевых двигателей мы можем создать многослойную систему, хотя это потребует усложненную систему контроля и управления, а также и наличие достаточно запутанной системы питания, сказала ему Сима. Основу составит гравитационный модуль в связке с тензорной оболочкой и группой плазменных стабилизаторов. Импульсные секции будут установлены в хвосте и активируются при выходе из тяжелых гравитационных ям. Все другие варианты – вспомогательные или экспериментальные. Да так у меня не корабль будет, а какая-то экспериментальная платформа, набитая самым разным оборудованием, большая часть которого друг с другом конфликтует. Мне бы хотелось что-то одно и достаточно стабильное. Тяжело вздохнув, Серк продолжил дальше пролистывать мерцающие перед глазами схемы, проекции, визуализации, отображение перегрузок и всех возможных данных. Он знал, что от правильного выбора маршевых двигателей зависело, сможет ли его корабль ускользнуть от удара, успеть на помощь или броситься в безумную атаку, врываясь в гущу вражеской армады. Ведь маневровые двигатели — это ключевой момент в управлении любым крупным судном. Если маршевые двигатели — это ноги корабля, то маневровые — его пальцы, позвоночник и взгляд. От их точности, отзывчивости и способности компенсировать инерцию, зависит не только маневренность, но и точность боя, ориентация в пространстве, даже выживаемость в зоне боевых действий. Сима, его верная нейросеть, как всегда не теряла времени даром. Она уже классифицировала все известные виды маневровых двигателей, сопоставив их с массой и модульной структурой будущего корабля. И первыми в списке были реактивные газовые турбины, иногда именуемые первичные инерционные корректоры. Принцип их работы основывался на сжатом газе или плазме, выбрасываемыми под давлением в противоположном направлении от нужного вектора. Как плюсы стоило отметить их простоту, надежность, мгновенную реакцию. Такие двигатели подходят для микрокоррекции и экстренного изменения курса. Среди минусов можно отметить тот факт, что они быстро изнашиваются, имеют ограниченную мощность и не тянут крупные векторы, слабо эффективны в плотной атмосфере. Как вывод, можно понять, что использовать их можно разве что в комплекте с основными системами, так как они отлично подходят как резервные, особенно в условиях повреждения других секций. За ними шли магнитоимпульсные корректоры. Принцип действия основывался на манипулировании микрополями вокруг корпуса корабля, создавая кратковременные векторы тяги без выброса вещества. Как плюсы можно было отметить высокую точность и то, что они не создают теплового следа, и по сути идеальны для точного позиционирования. Среди минусов можно показать тот факт, что они нуждаются в стабильных энергетических импульсах, неэффективны при сильных внешних гравитационных возмущениях и уязвимы к эми-ударам. Как вывод, можно понять, что они могут стать основной корректирующей системой в условиях вакуума. Их можно поставить в связке с системой наведения, орудий и защиты. Далее шли гравитационные якоря или микрогравитонные модули. Принцип их работы был основан на создании миниатюрных локальных гравитационных искажений, которые тянут корпус корабля в нужную сторону. Как плюсы, можно отметить плавное перемещение без инерционного удара, не требует массы выброса, абсолютно бесшумные и скрытные. Среди минусов имеются высокие требования к настройке, неэффективность в плотной атмосфере и требования к интеграции с инерционным компенсатором. Как вывод, можно понять, что подобные устройства можно установить как основу маневровой архитектуры. Их следует расположить по всей окружности корпуса, в ключевых векторах, чтобы обеспечить полный поворотный диапазон. Затем появились и импульсные микродвигатели. Принцип их действия основывался на использовании микроразрядов, выбрасывающих крошечные массы вещества в нужном направлении, обеспечивая быстрые рывки. Среди плюсов можно отметить резкую реакцию, мгновенное изменение курса и тот факт, что они отлично подходят для боевых ситуаций. Среди минусов – шумны, быстро расходуют запасы топлива, видны на радарах и сенсорах. Как вывод, можно понять, что их лучше использовать только в боевом режиме, как вспомогательную систему экстренных маневров, этакий режим «скачок» или резкий разворот «делай раз». Следующими были электростатические маневровые сопла. Их работа была основана на принципе использования отклонения ионов или заряженных частиц для создания вектора тяги. Среди плюсов можно было отметить тот факт, что они очень точные, малошумные и требуют минимум затрат топлива. Среди минусов – очень слабая тяга, уязвимы к искажениям внешнего электромагнитного поля, плохо работают вблизи крупных энергетических установок. Как вывод, можно понять, что их лучше применять только внутри отсеков дронов или при позиционировании в доках. Потом появились на виртуальном экране и плазменные маневровые приводы, чей принцип работы был основан на выбросе высокотемпературной плазмы в строго контролируемом импульсе, создавая мощный кратковременный вектор движения. Как плюсы можно отметить их высокую мощность. Их можно использовать для разворотов на месте. Также они прекрасно совмещаются с стандартными системами охлаждения. Как минусы, стоит отметить тот факт, что они опасны для внешней обшивки корабля и не подходят для тонких коррекций в пространстве, а также имеют высокое энергопотребление. Как вывод, можно понять, что их рекомендуется поставить в паре с гравитационными якорями, особенно в местах, где требуется сильный и резкий разворот – хвостовая часть, бортовые гондолы, центр масс. За плазменными появились и механические гиросистемы – гиростабилизаторы. Принцип их действия основывался на работе с массивными маховиками, создающими силу, способные вращать корпус корабля без внешнего импульса. Среди плюсов стоило бы отметить тот факт, что они автономные, безвыбросные, не зависят от внешней среды. А среди минусов – медленная реакция, ограниченные углы поворота, а также и то, что им необходимо постоянное обслуживание. В вывод можно вписать, что использовать подобные устройства лучше в защищенных внутренних капсулах, как резервную стабилизацию, особенно при сбоях в М-системах. После последнего устройства, от которого у парня едва голова не закружилась, после того, как он понял его принцип действия, Серк получил объединенный вывод нейросети. Наиболее эффективной будет трехуровневая система маневровых двигателей. Основной контур – гравитационные якоря плюс магнитоимпульсные корректоры. Вспомогательный контур – плазменные двигатели плюс импульсные микропушки. Резервный контур – реактивные сопла плюс гиросистемы в защищенных отсеках. Эта система позволит не только вращать корабль даже в условиях сложного боя, но и точно позиционировать его относительно целей и опасностей, учитывая массу, модульность и масштаб вооружения. «Да ты точно надо мной издеваешься!» Тяжело выдохнув, Серк медленно покачал головой. «Да, это был не просто план. Это была архитектура движения, залог победы и выживания. Только нужно ли ему превращать свой корабль в подобную платформу с десятками самых разных узкоспециализированных устройств, каждая из которых может быть эффективна только в какой-то одной ситуации? Ведь это не просто усложняет сам процесс управления кораблем, но также делает более сложным сам процесс поддержания всего этого технического хаоса в работоспособном состоянии. Это был достаточно сложный вопрос, и решать его придется самому парню. Так как он уже понял, что в этом служебном рвении и желании помочь хозяину сделать как можно более эффективный корабль, Сима может зайти в такие дебри, по сравнению с которыми даже заросли зеленой бездны покажутся аккуратно ухоженными и подрезанными кустиками в городском парке. Однако, несмотря на все просьбы парня просто подобрать ему что-нибудь среднее и технически подходящее, нейросеть снова, словно опытный инженер, разделила все существующие технологии уже межзвездного перемещения на несколько классов, от самых архаичных до по-настоящему экзотических. Каждый класс Сима разложила по ключевым характеристикам – дальность, скорость, требуемые условия, уязвимости, совместимость, энергия, универсальность. И первыми в этом списке шли субсветовые маршевые двигатели, тяжелые релятивистские установки. Принцип действия таких устройств основывался на постепенном разгоне корабля до околосветовых скоростей. Такое перемещение не включает в себя прыжок, а именно полет, подчиняясь законам обычной физики. Среди плюсов такого перемещения можно отметить тот факт, что это считается самая надежная система. Она не требует внешних точек входа-выхода, может двигаться даже в абсолютной пустоте между звездами, почти неуязвима к помехам гиперпространства. Как минусы, можно отметить огромное время перемещения. Даже при 0,95 к скорости света это годы пути. Необходима система криосна и мощные щиты от микрометеоритов. Высокая инерционная нагрузка требует невероятного запаса топлива или энергии. На основании всего этого Сима сделала вывод о том, что подобное устройство рекомендуется рекомендуется как резервная система выживания. В случае невозможности прыжка в гиперпространство, можно установить мини-ядро маршевого ускорения на базе гравимагнитной репульсии. Вторым в этом списке был стандартный гиперпривод, нитевый или звездный переход. Принцип его действия основан на переходе в гиперпространство, используя гравитационные поля звездных систем как якоря. Проход осуществляется по невидимым связующим нитям, соединяющим системы в единую систему. Среди плюсов стоит отметить тот факт, что это происходит достаточно быстро, особенно по сравнению с прошлым образцом. Энергоэффективно, достаточно неплохо стандартизировано, так как большинство навигационных карт именно на этом способе передвижения и базируются, подходят для следования по транспортным маршрутам цивилизаций. Как минусы, можно отметить возможность входа-выхода только вблизи звезд и их колодцев гравитации. Если кораблю придется выйти вне маршрута, то он окажется изолирован от этой системы путей, и ему придется добираться своим ходом до ближайшей звездной системы. А на это могут уйти долгие годы, если не десятилетия. Также можно перехватить или засечь переход. На основе всего этого Сима сделала вывод, что такое устройство Сергу просто необходимо установить на свой корабль. Подходит как основная система для взаимодействия с сетью цивилизаций, которая также можно синхронизировать с картой нитей звезд. Хотя что это за карта такая, она так и не пояснила. Третьим шел квази-гиперпространственный привод, вариативный, нестабильный. Принцип работы этого устройства базировался на временном пробивании стен между слоями реальности, с опорой на аномалии или поля, доступные далеко от звезд. Среди плюсов можно было отметить тот факт, что с его помощью можно совершать вырезку из гиперпространства между звездами, позволяет кратчайшие маршруты, используется в скрытных операциях. Среди минусов стоит отметить тот факт, что такое устройство часто нестабильно, может сорвать координаты выхода, требует сложных вычислений, очень энергоемкое. На основе всего этого Сима сделала вывод, что подобное устройство лучше использовать только как аварийную систему с обязательной прокладкой под модулей стабилизации и поглотителей выбросов. Следом шла технология древних – прорывные узлы или сфера гиперсдвига. Принцип работы такого устройства основывался на том, что при активации артефакта формируется зона абсолютного обнуления массы, и объект выныривает в другом месте пространства, без прохождения через гиперпространство. Среди плюсов стоит отметить тот факт, что такое устройство не требует гравитационного якоря, может работать из любой точки, хоть из пустоты межгалактической, независимо от навигационных маршрутов, не оставляет следа, если экранировано должным образом. В результате активации происходит мгновенный переход в указанную точку. Среди минусов стоит отметить тот факт, что один артефакт – один прыжок, перезарядка долгая. Существует, правда, микроскопическая, но все же возможность неудачного выхода в плотную материю, когда точка выхода совпадает с расположением планеты или даже звезды, что может привести к глобальным катаклизмам. Вызывает пространственные колебания, которые могут быть замечены. Артефакт опасен при нестабильности, может порвать даже саму материю, несовместим с иными системами перемещения при одновременной активации. С учетом всего этого, Сима сделала очередной вывод о том, что ставка на артефактный узел перемещения вне нитей с полной модульной изоляцией, собственным расчетным ядром и стабилизирующей решеткой вполне может себя оправдать. Рекомендуется установить один в изолированный отсек с возможностью аварийной катапультации узла в космос, если произойдет его стабильность будет нарушена каким-либо образом. За таким многообещающим образцом шло устройство тоннельного прожига – энтропийное сверление. Принцип его работы основывался на формировании прожига между двумя точками, по которому корабль буквально катится, как по выжженной в ткани пространства борозде. Среди плюсов можно отметить быстрое перемещение между точно заданными координатами. Не зависит от гравитации звезд. Можно соединять стационарные пункты. Как минусы можно отметить тот факт, что подобное устройство отличается крайне слабой стабильностью. Может разрушить саму структуру корабля при сбоях. Требует постоянного сопровождения навигационным узлом. Расход энергии один из самых высоких. На основании этого нейросеть парня сделала вывод о том, что использовать подобное устройство можно только в качестве теоретической опции. Для постоянного использования не рекомендуется. Опасен. Вслед за этим космическим паяльником шло устройство гравитационной синхронизации, перехват волнового окна. Принцип работы такого устройства основывался на использовании гравитационных резонансов звездных систем для подключения к уже существующему переходу, совершаемому другим кораблем или объектом. Среди плюсов стоит отметить тот факт, что оно позволяет ехать хвостом за крупными судами, не требует собственного гиперпривода в полном объеме, может быть незаметным. А среди минусов – полная зависимость от чужой траектории, сложность в расчетах и ограниченность времени существования такого окна. На основании всего этого Сима сделала свой очередной вывод о том, что подобное устройство рекомендуется как вспомогательная система скрытого перехода, особенно при необходимости уйти вслед крупной флотилии, но никак не основной метод. А вслед за всем этим потоком информации снова следовал сводный вывод Симы. Оптимальная конфигурация для вашего корабля – трехуровневая гибридная система. Первое. Стандартный гиперпривод как основа. Второе. Артефакт древних – сфера гиперсдвига как абсолютный автономный резерв. Третье. Субсветовой маршевый ускоритель, как крайняя мера выхода из потенциальной ловушки. Это даст полную независимость от маршрутов цивилизаций, возможность работать в пустоте, уходить в обход и одновременно не отрываться от общей карты цивилизованного пространства. После такого откровения Серг долго смотрел на проекцию будущего корабля, Там плавно вращалась симуляция его будущего корабля с отмеченными точками переходных узлов и точками компенсации инерции. Он не торопился. Этот выбор определит, будет ли он охотником среди звезд или жертвой, потерянной между огней. К тому же, ему еще предстояло изучить и решить множество различных вопросов, среди которых основным было сакраментальное «что делать?». Сидя в полумраке своего подвала, Серк невольно замер, уставившись в пустоту между строк проекции. В его мозгу буквально все кипело от этого шквала информации. Параметры двигательных установок, описание реакторов, узлов перемещения, управляемых через фазовые компенсаторы. Все это звучало мощно и даже величественно. Но, а кто этим всем будет управлять? Он сам уже был не совсем плох в сборке, логике, понимании общей картины. Но оружейные платформы, настройки синхронизации турелей, калибровка фазовых радаров, балансировка гравиконтуров при переходах, проверка квантовых зацеплений между модулями контроля — это не просто сложно. Это требует целого экипажа высококлассных специалистов. И каждый такой разумный — это живой человек. Ну или не человек, да это уже не суть важно. Важно то, что это живое существо, со своей психикой, потребностями, ошибками. А у него сейчас просто нет никого, ни одного. И от осознания этого факта, буквально на миг, внутри него даже возникла мысль. А может ну его? Слишком амбициозный проект. Оставить модуль, улететь на какой-нибудь собранный на скорую руку лоханке и просто спрятаться. Но в этот момент Сима, его нейросеть, его тень, его голос совести и разума подала голос. «Серк, есть решение». Ты его знаешь. Мы уже видели таких. На ковчеге. Помнишь? Бессловесных. Сергу потребовалось меньше секунды, чтобы вспомнить. Прометей. На каждом ярусе этого проклятого планетоида. Там, даже на самых нижних ярусах, скрытых под 7 уровнями сенсорных фильтров, обитали существа без тел. Искусственный интеллект ядра младшего уровня, спроектированный не для общения, а для выполнения задач. Их нельзя было уговорить, их нельзя было запутать. Они были функциональны и бесстрастные. Тогда, когда он узнал о том, что все на ковчеге контролируется ими, он ощущал почти животный ужас, нечеловеческий взгляд, абсолютную немую готовность выполнять приказы с вышестоящим приоритетом. Но сейчас это было именно то, что ему нужно. И для начала Сима предложила структуру. Не единый искусственный разум, а десятки, сотни распределенных ИИ, каждый из которых контролирует строго определенную зону или узел. Один отвечает только за турельный блок номер 4, другой за стабилизацию температуры реактора, третий за фильтрацию воздуха в жилом модуле, четвертый за корректировку фазовых фильтров тактической карты. Они никогда не общаются друг с другом напрямую, только через контролируемый шифрованный узел-посредник, расположенный в защищенном ядре корабля. Эта архитектура получила имя от Симы — сеть тишины. Разделенная система исключает лавинообразный взлом. Если вражеский вирус проникнет в одного, он не заразит остальных. Мы не сознание. В этой системе мы отдельные органы. Каждый из нас — отдельный палец на руке. Пояснила Сима своему носителю смысл такого запутанного архитектурного протокола. И теперь этот проект предусматривал тайное получение от Прометея неактивированных бессловесных. Они представляли собой достаточно компактные устройства с прошитыми модулями специализации. Каждого можно было записать в отдельный физический отсек корабля, в зашифрованный гнездовой модуль, экранированный от внешнего сканирования. Их присутствие не выдавало ни излучения, ни сигнатур. Именно на этом настаивала Сима. Никто не должен был догадаться о том, что за бортом безмолвного, пустого корабля скрывается высокоточная, бесстрашная сеть управляющих искусственных сущностей. Основными зонами контроля ИИ станет вооружение, калибровка, наведение, диагностика повреждений, автономный прицел, энергосистема, переключение источников, распределение нагрузки, аварийное резервирование, навигация, корректировка маршрута, уклонение от помех, стабилизация курса, техническое обслуживание, запуск ремонтных дронов, контроль поврежденных модулей, медицинская капсула, мониторинг состояния капитана, автоматическая регенерация и реанимация, защита от вторжения, анализ проникающих аномалий, локализация диверсантов, развертывание систем контрмер. И даже иллюзия пустого судна, автоматическое маскирование внутренних процессов, затухание активности при внешнем сканировании. Также этот проект предусматривал специальные меры защиты от диверсантов. Для этого нейросеть внедрила в архитектуру еще один критически важный блок — зона сканирующего сомкнутого периметра, расположенная в центральных коридорах доступа. Если на корабль проникает дрон-диверсант или неавторизованное существо, его траектория отслеживается на всех возможных уровнях. Далее включается затопление сектора нейроаномалиями, временное глушение ИИ, управляющих зоной, чтобы они не были перехвачены, контроль и блокировка всех шлюзов, развертывание микродронов-паразитов в каждый стык и щель, автоматическая перезапись маршрутов доступа. Корабль самостоятельно перестраивает внутренние пути, запутывая нарушителя. «У нас нет охраны. У нас сама структура судна становится капканом», заявила Сима в ответ на попытку носителя намекнуть неошибочность чрезмерных мер безопасности. Затем идет подготовка тайников для ИИ-узлов. Каждый ИИ-чип должен размещаться в изоляционной ячейке, созданной из материала, отражающего все виды сигнала. И даже если корабль будет разобран по кускам, внешне это место, да и само устройство, выглядело бы как обычный строительный узел. Ни один сканер не смог бы сказать внутри искусственный интеллект. Скрытое присутствие — лучшая защита. Спрячь разум в стенах, и стена станет мыслящей. Из манифеста тишины. Серк слушал все это и невольно чувствовал, как в груди зарождается чувство странного покоя. Он не останется один, не будет разговаривать с металлом. Этот корабль станет живым организмом, не нуждающимся в четких приказах. Он будет думать, он будет защищать. И если даже кто-то однажды проберется на борт, то такой умник может даже не успеть понять, что разговаривает не с капитаном, а с кораблем. После всего этого планирования Сима долго молчала, когда Серк задал ей вопрос о центральном ядре сети тишины. «Ты ведь знаешь, что мощь требует не просто схемы, она требует сути. И время сейчас на нашей стороне. Мы создадим то, что подарит тебе свободу. Настоящую песнь». Так она назвала его. Песнь. Центр управления. Кристаллический мозг. Ткань нервной системы корабля. И в основе его не кремниевые пластины, не металлические контакты, не квантовые платы, а поющие кристаллы ткачей, которые, возможно, даже сами не подозревали, что их собственные технологии можно будет использовать подобным, возможно, даже предосудительным образом. Однако, услышав про поющие кристаллы, Серк заинтересовался этим и получил развернутую справку из архивов Прометея. Когда-то, в далекую эпоху, еще задолго до катастрофы, ткачи создавали эти кристаллы как основу своих полей переменной воли, инструментов, с помощью которых они управляли как машинами, так и материей. И созданные ими кристаллы пели. Не в человеческом смысле. Они входили в резонанс друг с другом, настраиваясь по сверхтонким вибрациям. Их песнь была математической, но не цифровой. Это был язык вероятности, воплощенный в молекулярном ритме. Они не просто обрабатывали данные. Они предсказывали исход событий и не теряли эффективности, даже сталкиваясь с хаосом. Некоторые считали, что внутри этих кристаллов записаны души древних разумов. Другие, что они просто слишком сложны, чтобы их можно было понять. И даже сейчас Серк не знал правды. Но Сима знала, где взять компоненты для воплощения этого проекта в жизнь. Когда-то ковчег создавался как станция модификации и клонирования, но в его нижних уровнях хранились запчасти для построения второго эскина аналогичного уровня. Этот проект так и не был реализован, но резонансные капсулы с кристаллами остались. И теперь Серк собирался взять их. 5 штук, каждая размером с человеческую голову, хранящая в себе миллиарды связей. Их нельзя было просто включить, они должны были настроиться друг на друга, услышать ритм соседа, выстроив между собой волну полной когерентности. И теперь центральный отсек корабля будет не просто серверный, это будет настоящий храм. Пространство, расширенное за счет древней технологии свертки, внутри которого будет возвышаться округлый купол из графенового стекла, армированного нанорешеткой. Внутри будут расположены 5 поющих кристаллов, а каждый отдельно будет закреплен в магнитно-сферическом подвесе. Пространство между ними будет пронизано нейтринными антеннами, снимающими мельчайшие отклонения в резонансе. Все помещение, это помещение будет заполнено вакуумом, и доступ туда будет возможен только через капсулу-переходник. И только после подтверждения доступа лично капитаном или Симой. Сами кристаллы начнут медленно вращаться, вибрируя в неслышимом для человеческом уха диапазоне. Их свет, возникающий от резонанса, будет мягкий, переливчатый, словно в замедленной капле ртути отражается целая галактика. Когда они начнут петь в унисон, купол внутри отсветов наполнится дрожью, и данные начнут стекаться в структуру. Не как потоки, как полноценные мысли. Это будет настоящий мозг корабля, но не хозяин. Это ядро не обладает волей. Оно будет всего лишь высокоточным вычислительным интеллектом, не имеющего собственного я. И им будет управлять Сима. Или, если быть точнее, Сима будет соединяться с ним, становясь тем, что Прометей когда-то назвал мозг главнокомандующий. В это время Сима будет становиться на порядок более интеллектуально емкой, способной предсказывать действия противника, просчитывать физические изменения на орбите планеты, моделировать поведение экосистем или управлять всем вооружением с точностью до 1 000 000 секунды. Но это состояние временное, и требовать оно будет огромных ресурсов. Такой режим песни может длиться не более 20 минут подряд, после чего ядро уходит в режим охлаждения и перенастройки. Для его безопасности внутри ядра будет реализовано трехконтурное гравитационное экранирование для сброса любой входящей или исходящей гравитационной волны. Фазовый шумогенератор, чтобы для всех внешних сенсоров ядро выглядело как технический узел охлаждения, а также и система самоуничтожения, реализованная на уровне структурной расплавки. И при попытке несанкционированного доступа все кристаллы разрушаются через микровибрационный резонанс. Все низовые ИИ бессловесные будут намеренно синхронизированы с ядром только через односторонние каналы. Ядро не отдает прямых команд, оно выдает шаблоны вероятности, которые распределяются по узлам. Таким образом, корабль работает не как машина, получающая приказы, а как согласованное мышление, где каждый модуль понимает, что будет, если он не выполнит функцию вовремя. Осознав этот факт, Серк долго смотрел на проекцию ядра. «Это разумнее, чем любой человек», — тихо хмыкнул он себе под нос. «И оно будет мое?» «Да, Серк», — тут же ответила Сима. «Оно будет твое». Снова хмыкнув, Серк перевел свой задумчивый взгляд на следующую часть проекта корабля. Изначально парень представлял себе ангар как нечто простое. Хранилище истребителей, дронов, челноков. Но после разговора с Симой стало ясно. Настоящий ангар — это также живой организм. Саморемонтируемый, самоуправляемый, реагирующий на угрозу быстрее, чем неподготовленный человек, как он, способен ее осознать. Главный ангар будет занимать половину одного из боковых модулей корабля, вытянутого по оси длины. Снаружи он кажется не больше среднего корабельного модуля, но благодаря технологии древних по свертыванию пространства, внутри этого сектора размещаются три полноразмерные палубы, каждая со своей функцией. Верхняя палуба — боевое развертывание. Вдоль стен расположены док лафеты для штурмовиков, перехватчиков и разведчиков. Линия катапульт позволит запускать до 12 аппаратов за 15 секунд. Выход будет производиться через магнитный шлюзовой тоннель, закрывающийся при атаке вражеским оружием, не прерывая вылет. Средняя палуба. Техническое обслуживание. Здесь будут находиться ремонтные ячейки, где каждый аппарат автоматически подается на обслуживание после вылета. Манипуляторы с магнитным захватом, система наношлифовки обшивки, лазерная резка, автоматическая замена двигательных модулей. Работают под управлением низкоуровневых ИИ с возможностью экстренного перевода в ручной режим. Нижняя палуба. Хранение и сборка. Запасные части, модули брони, орудийные платформы, энергоблоки, мини-фабрики, печатающие из умной пены и наноконструктор корпуса новых дронов. Отдельно от боевого отсека выделялся ремонтный ангар, куда после боя должны будут стекаться поврежденные аппараты. Там будут работать ремонтные дроны, каждый из которых имеет манипуляторы с микроточками точечной сварки. Также там будут встроенные автоматические лаборатории для диагностики ИИ-модулей, голографические сборочные столы, где можно вручную или полуавтоматически произвести разборку аппарата. Каждый отсек обладает автономной энергосетью, защищенной от общего обесточивания. После некоторых размышлений, Сима напомнила Сергу о том, что оборона не заканчивается на обшивке корабля. А значит, в арсенале должны быть боевые абордажные дроны с ковчега. Маленькие, быстро разворачиваемые установки боевого прикрытия, оснащенные плазменными резаками, шок-гарпунами и модулем глушения электроники. Применяются такие дроны для вторжения на корабль врага или защиты собственного судна от абордажа. При активации режима контур-десант автоматические шлюзы открываются во внутренние переходы, и дроны перехватывают и изолируют вражеский десант, закрывая зоны шлюзами и запуская контрмеры. Все эти ангары должны быть соединены с сетью тишины и при необходимости могут работать полностью автономно, реагировать на изменения боевой обстановки в реальном времени, выполнять реорганизацию боевых групп по приказу Симы или самого Серга. «Ты ведь не собираешься штурмовать в одиночку флот противника, верно?» — вдруг спросила у него Сима, и парень почувствовал в ее голосе легкую усмешку. «Нет, но вдруг придется», — коротко хмыкнул он в ответ. «Пусть они боятся и моего роя».